Брон Ходден забрался в полицейский корабль, прибывший на Зан, чтобы повесить всех его родственников. Вовсе не потому, что ему неожиданно пришла в голову такая блажь. Он задумал это давным-давно, поскольку всю жизнь лелеял мечту попасть на планету под названием Уолден. В конце концов, родственников не повесили. Они добились желаемого результата, прибегнув к давно проверенной и годами отработанной тактике. Очень старательно и униженно изображали из себя невинных жертв наговора. И предъявили неопровержимые доказательства того, что являются простыми людьми, которых совершенно не в чем упрекнуть. В результате несостоявшиеся палачи испытали такой невыносимый стыд за свое поведение, что принялись изо всех сил извиняться перед бесхитростными и открытыми жителями Зана. Брон знал, что как только чужаки отправятся во свояси, невинные и бесхитростные моментально вернутся к привычному образу жизни, иными словами, пиратству. Брону удалось проделать на полицейском корабле только половину пути до Уолдена. Остальная часть потребовала от молодого человека немалых усилий и тяжелого труда, ведь ему пришлось путешествовать из одной солнечной системы в другую. Но он, верный своим мечтам, не сдавался. Уолден — самое цивилизованное место в данном районе галактики. И попав туда, Брон планировал: а. добиться потрясающего успеха в качестве инженера-электронщика, б. стать исключительно богатым, в. жениться на очаровательной девушке, г. умереть, наслаждаясь репутацией великого человека. Он провел на Уолдене 2 года, пытаясь притворить в жизнь первый пункт своего плана. Брону казалось, что он стоит на пороге успеха, когда ночью к нему в квартиру ворвалась полиция. Вечером Ходден крепко заснул, твердо зная, что одна из целей его жизни вот-вот будет реализована. Наверняка очень скоро окружающие оценят его блестящие способности, и он чрезвычайно разбогатеет. Дерек станет им восхищаться, а Неда, скорее всего, решит немедленно выйти за него замуж. Уолден оказался великолепным миром, и Брон чувствовал себя совершенно счастливым. Рядом со столицей был космопорт, круглые сутки принимавшие корабли с сырьем и предметами роскоши, которые доставлялись из самых отдаленных районов галактики. Посадочная сеть космопорта упиралась в самое небо, поглощая энергию ионосферы планеты. При помощи этой энергии она выбрасывала корабли в космическое пространство и, наоборот, притягивала другие, те, что появлялись из пустоты. На планете процветали торговля, производство и культура. А еще накапливались огромные состояния. Обитатели Уолдена скромно признавали, что их уровень жизни по праву считается самым высоким в звездном скоплении Нурми. Так что остается беспокоиться только об одном. Чтобы не закончился запас транквилизаторов, позволяющих переносить жуткую скуку и однообразие существования. Ходден тоже чувствовал себя довольным. Пока. На его родной планете не было даже посадочной сети. Видавшим виды кораблям, кстати, весьма немногочисленным, принадлежавшим местным жителям, приходилось во всем полагаться на реактивные двигатели. Домой они возвращались еще более потрепанными и покрытыми копотью и грязью, иногда в сопровождении огромных судов, чьи команды и пассажиры таинственным образом исчезали. При посадке неизвестно откуда взявшихся космических транспортных средств использовались их собственные аварийные реактивные двигатели. Естественно, о новом старте не могло быть и речи, тем не менее, они не задерживались на Зане надолго. А жители родной планеты Ходдена всегда демонстрировали негодование и оскорбленную невинность, когда пропажу требовали вернуть. Кое-кто утверждал, что всех обитателей Зана следует повесить, потому что среди них нет никого, кто не занимался бы пиратским промыслом. Так что по сравнению с Заном, Уолден казался просто раем. Итак, однажды вечером, ни секунды не сомневаясь в собственном светлом будущем, Брон Ходден отправился спать. А в 3 часа ночи к нему вломилась полиция. Представители власти ужасно спешили, и потому, не особенно церемонясь, выломали дверь. Грохот стоял такой, что Ходден проснулся и удивленно заморгал глазами. Но прежде чем он успел пошевелиться, 4 полицейских довольно грубо выволокли молодого человека из постели и быстро проверили на наличие оружия. Затем беднягу подтолкнули к стенке и навели на него два станера. Остальные начали методично превращать квартиру в помойку. Брон не имел ни малейшего представления о том, что они ищут. И тут появился Дерек, который с раскаянием посмотрел на своего друга и принялся в неподдельном отчаянии заламывать руки. «Мне не оставалось ничего другого», — взволнованно пролепетал он. «Я не мог поступить иначе». «Что случилось?» — ничего не понимая, спросил Ходдан. «Ты о чем?» «Об убийстве, Брон», — печально ответил Дерек. «Ты убил ни в чем не повинного человека. Конечно, не намеренно, но тем не менее. Какой ужас!» «Я кого-то убил? Какая ерунда!» — запротестовал Ходдан. «Его нашли у здания электростанции», — горестно сообщил Дерек. «Недалеко от Мид-Континент, где ты...» «Мид-Континент? Понятно». Ходдану сразу полегчало. На одно короткое мгновение он испугался, что кому-то известно о его происхождении. Репутация будущего светила электроники заметно пострадала бы. Нет, скорее всего, погибла бы навсегда, если бы стало известно, что он родился и вырос на Зане. Так что Брон испытал неимоверное облегчение, когда выяснилось, что его подозревают в убийстве, которого он не совершал. Причем подозрения основываются на том, что его успехи в качестве инженера по электронике, наконец, замечены. «Труп обнаружили возле станции Мид-Континент, верно? Но я никого не убивал и не сделал ничего плохого. Моя установка работает вот уже 2 недели. Через несколько дней я собирался представить отчет в комиссию по энергетике». Брон повернулся к одному из полицейских. «Я знаю, в чем дело. Дайте мне одеться, и мы отправимся в соответствующие инстанции, чтобы прояснить недоразумение». Парень в форме помахал станером у него перед носом. «Одно лишнее слово и пиф-паф!» «Ничего не говори, Брон!» — с ужасом в голосе вскричал Дерек. «Все и так хуже некуда. Не усложняй свое положение». Полицейский протянул Ходдану какую-то одежду, и тот вдруг заметил, что парень страшно напуган. И Дерек тоже. Все в комнате чего-то боялись, кроме самого Брона. Его это ужасно позабавило и удивило. На исключительно цивилизованной, суперкультурной планете Уолден люди так себя не ведут. «А кого я убил?» — поинтересовался он. «И каким образом?» «Ты не знаешь этого несчастного, Брон», — с тоской в голосе проговорил Дерек. «Ты не собирался лишать его жизни. Но нам страшно повезло, что жертвой стал только он один, а не все население планеты». «Все население?» — Ходдан удивленно вытаращил глаза. «Хватит болтать!» — рявкнул тот полицейский, что стоял к Брону ближе остальных. У него отчаянно стучали зубы. «Замолчи, иначе...» Ходдан замолчал и оделся, после того, как его костюм тщательно проверили. Полицейские продолжили обыск. Они выполняли работу так старательно, что Брон усомнился в их рассудке, поскольку не имел ни малейшего понятия о том, что же пытаются у него найти. Когда они принялись вскрывать пол и ломать стены, арестованного вывели наружу. На темной улице стоял целый полк полицейских фургонов. Брона засунули в один из них. Вслед за ним внутрь забрались 4 представителя власти, которые ни на секунду не опустили станеров. Краем глаза Ходдан заметил, что в одну из соседних машин уселся Дерек, а в следующее мгновение весь отряд дружно сорвался с места и помчался. Куда? Полиция чрезвычайно серьезно отнеслась к этой операции. По всему пути следования движение другого транспорта было остановлено. Даже на верхнем скоростном шоссе Брон не заметил ни одной машины. Кортеж мчался к центру города. Вскоре они покинули шоссе, выбрались на пустой проспект, и арестованный увидел впереди дворец правосудия. Ворота распахнулись, фургон въехал во двор. Ворота тут же закрылись. Остальные машины мгновенно куда-то исчезли. Ходдан вылез из фургона и заметил, что на мрачных серых стенах, окружавших двор, расставлено поразительное количество вооруженных охранников, готовых по первому приказу открыть огонь. Он покачал головой. Никто ни слова не сказал про Зан, так что получалась какая-то бессмыслица. Совесть Брона была совершенно чиста, если не считать, конечно, того, что он утаил имя родной планеты. Безумие какое-то. Изнывая от любопытства, он вошел в здание и прошествовал в помещение для слушаний. Полицейские, доставившие арестованного, передали своего подопечного охранникам в зале суда и умчались прочь, не скрывая ужаса, который испытывали. Никто не хотел находиться рядом с ним. Ходдон огляделся по сторонам. Зал для судебных заседаний показался ему каким-то даже слишком обычным. Судьи сидели за письменным столом, каких тысячи, повсюду расставлены удобные стулья. Возникало ощущение, что ты попал в комнату для совещаний, где разумные люди спокойно и не спеша обмениваются мнениями по самым заурядным поводам. Только на планете Уолден человека, арестованного полицией, могут допрашивать в такой обстановке. Дерек вошел в другую дверь, а за ним проследовал человек, который работал адвокатом у отца Недды. Они встречались несколько раз, когда обсуждали кое-какие вопросы. Во время тех встреч, чисто деловых, имя Недды не упоминалось. Ее отец возглавлял комиссию по энергетике, был директором Планетарной ассоциации производителей, членом Лиги банкиров и занимал еще множество ответственных постов. Ходдена несколько раз довольно бесцеремонно вышвыривали из его кабинетов. Молодой человек хмуро посмотрел на адвоката, который отдавал эти приказы, а потом на Дерека, в отчаянии ломавшего руки. Подошел чрезвычайно взволнованный человек в судейской форме. «Я направлен гражданскими властями. Мне выпало защищать ваши интересы. Вам нужен собственный адвокат?» «Зачем?» — спросил Ходден, который чувствовал себя уверенно и получал от этого удовольствие. «Обвинение. Желаете, чтобы мы провели психиатрическую экспертизу? Можно заявить, что вы не отдаете отчета в своих поступках. Думаю, так будет лучше всего». «Я не сумасшедший», — отрезал Ходден. Представитель гражданских властей обратился к суду. «Сэр, обвиняемый отказывается от психиатрической экспертизы и не намерен в дальнейшем ссылаться на то, что не отдавал отчета в своих поступках». Адвокат отца Недды холодно наблюдал за происходящим. Его лицо ничего не выражало. «Давайте начинать», — нетерпеливо заявил Ходден. «А то бессмыслица какая-то получается. Я знаю, что не сделал ничего плохого. Надеюсь, вы мне сообщите, какое чудовищное преступление я совершил». «Против вас выдвинуто следующее обвинение», — вежливо проговорил судья. «Вы, Брон Ходден, проникли ночью на огороженную территорию электростанции «Мидконтинент». Миновали два запретительных знака, приблизились к двери с табличкой «Посторонним вход воспрещен» и взломали замок. Внутри вы вывели из строя приемник энергии, благодаря которому функционирует несколько промышленных объединений, дающих работу 200 000 человек». Судья помолчал немного. «Вы хотите возразить по какому-нибудь из данных обвинений?» Делегат от гражданских властей поспешно заявил. «Естественно, вы имеете право все отрицать». «С какой стати?» — удивленно спросил Ходден. «Это правда. Я именно так и поступил. Мне только непонятно, при чем тут разговоры о том, будто из-за меня кто-то там умер? Зачем полиция разворотила мою комнату? Что они искали? И вообще, кого я убил?» «Не спрашивайте», — взмолился представитель гражданских властей. «Я вас прошу, молчите. Вам будет намного лучше. Не говорите ничего, пожалуйста». «Но я же никого не убивал», — настаивал на своем Ходден. «Никто ничего не говорил про убийство», — заявил делегат от гражданских властей, которого отчаянно трясло. «Давайте не будем заносить наших последних слов в протокол. Ведь по закону, как только закончится слушание, мы должны придать все документы гласности». Он повернулся к судье. «Факты, выдвинутые обвинением, подтверждены». «В таком случае», — сказал судья, обращаясь к Ходдену, «вы намерены объяснить нам свое поведение?» «Почему бы и нет?» — удивился Ходден. «Естественно, намерен». «Прошу вас», — приказал судья. Ходден сделал глубокий вдох. Он никак не мог понять, почему его не обвинили в убийстве, если таковое произошло. И еще ему ужасно не нравилось, что все его боятся. «Сначала взлом», — уверенно начал молодой человек. «Что я делал на станции, прежде чем вывести из строя приемник энергии?» Судья посмотрел на адвоката отца Недды. «Ну», — проговорил тот доброжелательно, «выступая от лица Совета директоров комиссии по энергетике, должен заметить, что прежде чем вывести из строя стандартный приемник, вы заменили его прибором собственного изобретения, который, по правде говоря, является чрезвычайно оригинальным устройством. Я бы даже сказал, интересным». «Я предлагал его комиссии по энергетике», — довольный собой напомнил ему Ходден. «Но ваши представители не стали даже слушать. Именно вы распорядились меня вышвырнуть. Ну и какой вред причинило мое устройство?» «Оно заменило сломанный вами приемник», — ответил адвокат. «Прибор продолжал поставлять энергию, равняющуюся 200 миллионам киловатт, на территорию промышленного комплекса «Мидконтинент». По правде говоря, о вашем преступлении стало известно только потому, что работа стандартного приемника требует постоянного контроля. Поскольку он настроен на производство максимального количества энергии, та, что остается, используется для сжигания угля. Таким образом, когда рабочие пришли, чтобы заменить сожженный уголь новой порцией и обнаружили его в целости и сохранности, они увидели, что вы натворили. «Выходит, мой приемник сэкономил уголь», — победоносно заявил Ходден. «А следовательно, и деньги. Благодаря мне комиссия по энергетике сумела сберечь огромные средства. В меня не верили? Теперь вы знаете наверняка. Все получилось». «Это не имеет отношения к нашему разбирательству», — вмешался судья. «Против вас выдвинуты серьезнейшие обвинения. Вы нарушили порядок и постановление о границах частной собственности. Совершили взлом, противоправное проникновение в помещение с преступным умыслом, саботаж, в результате которого граждане могли лишиться работы. Прошу вас, отвечайте по пунктам обвинения». «Я же вам объясняю», — запротестовал Ходден, «что предложил свой прибор комиссии по энергетике, а они мне ответили, что их вполне удовлетворяет работа старого приемника и не пожелали меня выслушать. Я доказал, что они ошибались. Мое устройство сэкономило угля на 10 тысяч кредитов в неделю. Получается 500 000 в год, всего на одной только станции. Если я правильно понимаю людей, входящих в состав комиссии, они приказали меня арестовать, обвинив в том, что я испробовал свое изобретение, а сами немедленно запустят его в дело». Все, кто присутствовал в зале суда, содрогнулись. «Разве я ошибаюсь?» — воинственно поинтересовался Ходден. «Конечно», поджав губы, ответил судья. «Ваш приемник разбили, а его части расплавили». «Ну, в таком случае они найдут мои патенты», — настаивал на своем Ходден. «Как-то глупо». «Все записи, касающиеся патента», — проговорил судья, в голосе которого явно не к месту прозвучала мстительность, — «уничтожены. Мы проверили ваше имущество в поисках копий. Никто в своем уме не посмотрит на ваши чертежи». «Что?» недоверчиво протянул Ходден. «Что вы сказали?» «Я внесу изменения в протоколы слушания, прежде чем они будут опубликованы», — дрожащим голосом объявил судья. «Мне не следовало этого говорить. Прошу у делегата от гражданских властей разрешение вычеркнуть данный комментарий». «Разрешено», — согласился делегат, прежде чем судья успел закончить. «Ответчик признал обвинение. Поскольку истец не желает, чтобы правосудие приняло против ответчика меры пресечения, он был бы идиотом, если бы потребовал этого», — фыркнул Ходден. «А хочет только избежать повторения происшедшего, я объявляю, что ответчик будет отпущен на свободу после выплаты соответствующего залога, обеспечивающего его законопослушное поведение в будущем. Иными словами, ответчик должен внести определенную сумму денег, которая будет конфискована в случае, если он еще раз войдет на территорию электростанции, проигнорирует надписи «Посторонним вход воспрещен» и «Частная собственность» и выведет из строя аппаратуру, принадлежащую истцу». «Хорошо», — возмущенно заявил Ходден. «Я найду деньги, если в комиссии настолько глупые, что не думают об экономии собственных средств. Чему равняется залог?» «Суд примет решение и сообщит ответчику в течение 2 часов, полагающихся по закону», скороговоркой выпалил судья. Потом, с трудом сглотнув, добавил. «Ответчик будет содержаться под стражей до объявления размера залога. Слушание закончено». Он не смотрел на арестованного. Охранники навели на Ходдена станнеры и поспешно вытолкали его из зала заседаний. Через некоторое время в камеру с остальными стенами, куда поместили Брона, пришел Дерек, какой-то чересчур бледный и потрясенный. «У меня неприятности, потому что я твой друг», — горестно сообщил он. «Однако я попросил разрешения объяснить тебе, что произошло. В конце концов, ведь это я стал причиной твоего ареста. Я же уговаривал тебя не подсоединять твой приемник без разрешения администрации Мидконтинент». «Я помню», — прорычал Ходден. «Но некоторые люди настолько глупы, что им нужно все показывать. Я не знал, что на свете есть идиоты, с которыми и этот номер не проходит». «Ты продемонстрировал им нечто такое, о чем и сам не догадываешься», — грустно заявил Дерек. «Брон, я должен тебе сказать. Когда рабочие отправились заменить уголь в ящиках, они обнаружили труп. Ты понимаешь, о чем я, Брон?» «И о чем же?» «Твой прибор убил человека. Несчастный находился у дерева, на некотором расстоянии от здания. Твой приемник прикончил его через каменную стену». У бедолаги не осталось ни одной целой кости. Дерек снова принялся заламывать руки. «На какой-то стадии выброса энергии твое устройство испускает смертоносные лучи». Ходдон пережил слишком много потрясений за один день. Когда появился Дерек, он пытался соотнести панику, которую видел на лицах окружающих, с обвинениями, выдвинутыми в суде. Ничего не получалось. Новый поворот событий, о котором раньше почему-то никто ничего не говорил, лишил его дара речи. Он вытаращил глаза на Дерека, а тот, уже не стесняясь, открыто рыдал. «Неужели ты не понимаешь?» — жалобно пролепетал Дерек. «Я не имел права умолчать о том, что невинный прохожий погиб из-за твоей установки. Нам не нужны смертоносные лучи. Полиция не вправе допустить, чтобы человек, умеющий их делать, разгуливал на свободе. У нас замечательный мир, но и здесь хватает безумцев, готовых совершать всяческие мерзости. Власти не позволят даже тени подозрения о такой возможности стать достоянием общественности. Вот почему тебе не предъявили обвинение в убийстве. Желающих заняться исследованиями найдется больше, чем достаточно. И рано или поздно кто-нибудь обязательно найдет то, что удалось открыть тебе. Если такое оружие попадет в руки какого-нибудь придурка, наша жизнь не будет ничего стоить. Ради блага цивилизации твои достижения следует навсегда упрятать от общественности. И тебя вместе с ними. Тебе уготована ужасная судьба, Брон». «Но я же должен заплатить залог, и тогда меня отпустят», — ничего не понимая, проговорил Ходдон. «Судья», — обливаясь слезами, продолжал Дерек, — «не назвал сумму вслух, потому что протокол заседания должен быть опубликован. Она равняется 50 миллионам кредитов. Никто не даст тебе таких денег, Брон. А учитывая причину, по которой принято столь суровое решение, тебе никогда не удастся убедить власти снизить размер залога. Любой, кто посмотрит на чертежи приемника, сразу поймет, что он не может испускать смертоносные лучи», — запротестовал Ходдон. «На них никто не посмотрит», — хлюпая носом, успокоил друга Дерек. «Тот, кто знает, как они получаются, должен быть заключен под стражу. Власти переговорили с представителями комитета по патентованию открытий. Было принято решение забыть о существовании твоего прибора. Никто не осмелится изучить документацию на твое устройство, поскольку тот, кто поймет принцип его действия, мгновенно угодит в тюрьму. Никто не станет рисковать и пытаться разобраться в том, каким образом возникают смертоносные лучи, по крайней мере, в нашем цивилизованном мире, где толпы сумасшедших только и мечтают о том, чтобы кого-нибудь прикончить. Тебя следует запереть навсегда, Брон. Это просто необходимо». «О!» — не к месту вскричал Ходдон. «Я прошу прощения за то, что явился причиной твоего ареста», — склонил голову Дерек. «Но я не мог не сообщить». Ходдон внимательно изучал стену своей камеры. Дерек, громко причитая, убрался во свояси. Он был честным, прекрасным, не слишком умным молодым человеком и единственным другом Брона Ходдона. Ходдон тупо смотрел в пустоту. Все происшедшее казалось ему неслыханным, но, с другой стороны, совершенно естественным. Когда появляется новшество, способное внести изменения в однообразную, однако такую привычную жизнь людей, они далеко не всегда радуются подарку. Чем богаче человек, тем более доволен он своим существованием, и тогда даже самые минимальные перемены принимаются им в штыки. А самыми немыслимыми считаются те нововведения, которые заставляют думать. Высшая администрация в комиссии по энергетике считала, что все идет хорошо, система отлажена и дает прекрасные результаты. Зачем же в таком случае тратить силы на изучение нового устройства? Они даже не пожелали взглянуть на чертежи Ходдона, поскольку не видели в них никакой необходимости. А когда он доказал, что его приемник работает, демонстрацию посчитали оскорбительной. Ходдону следовало понимать, что бюрократы ухватятся за любую возможность, чтобы не думать о новом приемнике. Рядом с действующим устройством обнаружен труп. Так, если предположить, что именно устройство послужило причиной смерти, тогда можно отреагировать чрезвычайно эмоционально. Например, с возмущением потребовать, чтобы ненавистный прибор и его изобретатель навсегда исчезли из поля зрения общественности. А Самин продолжать жить в счастливом и бездумном покое, которому не угрожают никакие перемены. Хаддана трясло от возмущения. Теперь он понимал, что иначе и быть не могло. Мир по имени Уолден достиг непомерных высот развития. Тут добились таких грандиозных успехов, что стремиться к его усовершенствованию считалось неприличным. Ну, разве что только кто-нибудь придумает новые пилюли, которые помогут гражданам переносить ужасающую скуку и однообразие жизни. Желать чего-то неизвестного — немыслимо. Хотеть разрешено только то, что имеется в наличии. Но у Уолдена никто ни о чем не мечтает. Электронный прибор Хаддана не имеет никакого отношения к реальным нуждам. Он явился всего лишь технической новинкой и, следовательно, не обладает никакой ценностью или значимостью. А Хаддану придется провести остаток своих дней в тюрьме только потому, что он раньше не сообразил, как обстоят дела на самом деле. «Нет», — возмутился он, — «ему не все равно. У него есть желание. Например, он хочет отсюда выбраться». И Хаддан занялся планом побега, заставив мозг работать над новой проблемой, не отвлекаясь на остальное. На сей раз он не повторит прежних ошибок и не станет предлагать людям то, в чем они не нуждаются. Он даст своим тюремщикам и врагам то, что им нужно, по крайней мере, сделает вид. Хаддан понимал, что они будут счастливы, если он умрет, но так, чтобы их собственная совесть оставалась девственно чистой. И соответствующим образом построил план побега. Вечером он предпринял несколько загадочных действий. Среди прочего, вытащил парочку ниток из рубашки и отложил их в сторону. Наверняка в камере установлены видеокамеры. Брон Хаддан включил свет. Засунул в рот нитки, поджег матрас и спокойно на него улегся. Он сразу понял, что матрас сделан из превосходного материала и будет омерзительно вонять, когда загорится по-настоящему. Так и случилось. Лежа на спине, Хаддан несколько раз конвульсивно дернулся, изображая человека, принявшего яд. Он ждал. Прошло довольно много времени, прежде чем в коридоре появился один из охранников с пожарным шлангом в руках. Хаддан оказался прав. За ним действительно следили. Он вел себя как человек, который знал, что может оказаться в ситуации, когда единственным выходом будет самоубийство, и который спрятал в рубашке яд. На всякий случай. Охранник не спешил. Поскольку если изобретатель смертоносных лучей совершит самоубийство, всем от этого станет только легче. Хаддану дали возможность спокойно умереть. Он производил впечатление совершенно идеального трупа, когда охранник открыл дверь, выволок его наружу, вынес не пострадавший от огня мебель и настроил шланг на аэрозольную взвесь, которая должна была призрачным покрывалом накрыть огонь. Сам охранник вышел в коридор, чтобы дождаться конца пожара. Хаддан, испытывая необъяснимое ликование, треснул беднягу табуреткой по голове. Охранник повалился на пол. Ключей у него не оказалось. Значит, двери в коридоре открывает другой охранник. Хаддан взял пожарный шланг и переключил его с аэрозольной взвеси на воду, отрегулировав струю таким образом, что она вырывалась под сильным давлением. Он разворотил дверь в коридоре, перешагнул через удивленного стража, сбитого с ног бурным потоком, наклонился, чтобы подобрать Станнер, распахнул дверь во двор. Вышел наружу, смыл еще двоих охранников, попытавшихся его остановить. Даже ненадолго задержался и проследил за тем, чтобы они отправились в открытый канализационный люк. Затем предусмотрительно перевел шланг на аэрозольный режим, и тюремный двор тут же заволокло густой пеленой. Тогда Хаддан забрался в фургон, завел мотор и на полной скорости выскочил сквозь закрытые ворота на улицу. У него за спиной висел белый туман. Он был свободен, но лишь временно. Вокруг раскинулся главный город Уолдена, центр цивилизации в этом районе галактики. Вдоль улиц ровными рядами выстроились деревья. Небо было исчерчено шпилями великолепных башен, повсюду теснились огромные площади и парки, и магазины, без конца, без края. А воздух здесь совсем не городской. Хаддан провел на свободе 3 минуты, когда в машине заверещал радиоприемник, сообщая всем постам, что на беглеца объявлена охота. Чего и следовало ожидать. Скоро город превратится в огромную мышеловку, раскрывшую Брону Ходдену свои гостеприимные объятия. На планете было одно единственное место, где он сможет чувствовать себя в безопасности. По иронии судьбы, ему ни за что не предоставили бы там убежище, если бы в официальном обвинении прозвучало слово «убийство». Но поскольку полиция посчитала, что нет никакой необходимости докладывать общественности о смерти того несчастного прохожего, Ходден получил возможность укрыться в межзвездном посольстве. Туда он и направился, не теряя времени на размышления. Полицейский фургон уверенно мчался вперед, и вскоре Ходден увидел огромную площадь перед посольством. Исходя из соображений целесообразности и необходимости, каждый мир, населенный людьми, являлся независимым от остальных. Однако межзвездный дипломатический корпус представлял интересы человечества в целом. Глава посольства, по мнению Ходдена, был единственным, кто согласится его выслушать. Прежде всего потому, что он сам, как и Ходден, родился на планете, находящейся очень далеко отсюда. Однако главное — получить хотя бы короткую передышку на размышление. Сейчас простой пиратский мир, не подчиняющийся никаким законам, на котором Ходден провел детство, казался ему вполне симпатичным. Навстречу по одной из боковых улиц спешил другой полицейский фургон. Палили станнеры, звенел от выстрелов корпус машины. Ходден надавил на педаль газа, но фургон его нагнал. Теперь он мчался рядом, а пассажиры дружно вопили, приказывая беглецу остановиться. И тут, прежде чем ему успели заградить дорогу, он сам сделал резкий разворот, и преследователи врезались в его автомобиль. Вышло из строя одно из колес. Однако фургон продолжал двигаться вперед, раскачиваясь с такой силой, что Ходден начал опасаться приступа морской болезни. Прошло всего несколько секунд, и у него за спиной послышались отчаянные крики. Полицейские выбрались из машины и решили продолжить погоню на ногах. Высокая каменная стена посольства была уже совсем близко, за памятником первым поселенцам Уолдена. Ходден выскочил из фургона и, как ветер, полетел к цели. Беглеца подгоняли выстрелы станнеров. Ворота посольства оказались закрытыми. Ходден завернул за угол и начал карабкаться по каменной кладке стены, будто специально предназначенной для этих целей. Он уже забрался довольно высоко, когда полицейские его заметили и принялись старательно палить. Ходден добрался до самого верха и перекинул руки на другую сторону, когда один из выстрелов попал в цель, тотчас же парализовав ноги. Беглец повис, отчаянно проклиная свое невезение. И тут кто-то схватил его за запястье. По другую сторону парапета стоял седой человек. Незнакомец поудобнее взял Ходдена за руки, перетянул его к себе, а потом помог дойти до здания посольства. «Чудом спаслись», — мило улыбаясь, проговорил седой незнакомец. «Я гулял в саду, когда услышал шум. Подоспел к стене как раз вовремя». Он помолчал немного, а потом добавил. «Надеюсь, вы не банальный убийца, потому что мы не даем убежище преступникам такого рода. Но если вы политический...» Ходден принялся растирать ноги, чтобы вернуть им чувствительность и заставить снова себе служить. Ощущения, которые он испытал в следующие несколько минут, ему совсем не понравились. «Я межзвездный посол», — церемонно представился седовласый мужчина. «Меня зовут Брон Ходден», — с горечью в голосе проговорил несчастный беглец от правосудия Уолдена. «И моя вина состоит в том, что я попытался сэкономить комиссии по энергетике несколько миллионов кредитов в год». Затем он добавил еще более печально. «Если хотите знать всю правду, я сбежал с Зана, чтобы стать приличным и цивилизованным человеком. Похоже, я совершил ошибку. Меня приговорили к пожизненному заключению за то, что я использовал свои мозги по назначению». Посол в задумчивости склонил голову на бок. «Зан?» — спросил он. «Имя Ходден кажется мне знакомым. Ах, да, космические пираты. Говорят, жители Зана захватывают и грабят около дюжины кораблей в год, только никто не может доказать их вину. А еще я слышал, что некто по имени Ходден возглавляет банду самых отпетых мерзавцев». «Мой дед», — с вызовом сообщил послу Ходден. «И что вы со мной сделаете? Я вне закона. Я бросил вызов планетарному правительству. Да, с происхождением мне не повезло. А кроме того, я совершил ужасное преступление, попытавшись добиться успеха при помощи собственной головы. «Возмутительно», — мягко проговорил посол. «Я не имею в виду тот факт, что вы бросили вызов правительству или что родились в семье пиратов. И уж тем более не то, что вы находитесь вне закона. Но вот попытка использовать мозги по назначению — это ужасно. Серьезное преступление. Как ваши ноги, в порядке? Тогда идемте со мной. Я прикажу вас накормить и дать нормальную одежду. Кстати», — он добродушно улыбнулся, «применение мозгов на Уолдене может рассматриваться как политическое преступление, а не уголовное. Посмотрим». Ходден уставился на него, открыв рот от изумления. «Вы хотите сказать, что существует возможность?» «Разумеется», — казалось, посол удивился не меньше самого Ходдена. «Вы ничего такого не говорили, но у меня сложилось впечатление, что вы мятежник, революционер. Вы бросили вызов традициям и власти, самому правительству. Конечно же, межзвездный дипломатический корпус будет на вашей стороне. Для чего же еще он существует?» Примерно через 2 часа Кхаддана пригласили в кабинет посла. Несчастный беглец привел себя в порядок, вместо рваной одежды надел приличный костюм, а место на ногах, куда угодил выстрел Станнера, смазал обезболивающими мазями. Но что важнее всего, он выработал и принял новый взгляд на вещи. Жизнь дома, на Зане, ему не подходила. Не устраивало однообразное монотонное существование в качестве одного из членов банды космических пиратов. Опасные старты в старых кораблях с ракетными двигателями, недели или месяцы, насквозь пропитанные скукой и отсутствием элементарных удобств в замкнутом пространстве, где даже воздух постепенно становится отвратительно затхлым, и за весь полет какие-то жалкие 10 секунд, когда можно по-настоящему развлечься и получить удовольствие от происходящего. Сражения всегда устраивались за пределами атмосферы планеты, и вне зависимости от результата, пиратам приходилось быстренько сматываться с поля боевых действий, чтобы их не атаковали вооруженные силы ближайшего мира. Разве такое будущее может устроить амбициозного молодого человека? Нет. Карьера пирата не приносила Ходдену удовлетворения. Зан не мог похвастаться высокой плотностью населения, поскольку пиратский промысел не в состоянии прокормить большое количество людей. Следовательно, Зану не стоило и пытаться защитить себя от хорошо вооруженных кораблей, которые время от времени появлялись здесь с твердым намерением отомстить за исчезновение нового пассажирского лайнера или груженного дорогими товарами торгового судна. И потому жителям Зана, чтобы избежать смерти на виселице, приходилось делать вид, что они ни разу в жизни не совершили противозаконного поступка. Им не оставалось ничего другого, как быть убедительными, простодушными, совершенно безвредными фермерами, которые обрабатывают свои поля и ведут тихую и безупречную во всех отношениях жизнь. Они, конечно, грабили, но не имели возможности использовать свою добычу по назначению. Зачем же давать в руки врагов улики? И потому им приходилось самим строить свои дома, самим делать для себя мебель, самим выращивать пищу. Скучище, да и только. Пиратство невыгодно в том смысле, что ты не можешь жить на широкую ногу, пользуясь плодами собственной ловкости. По крайней мере, Ходдену такая профессия не подходила. И потому он все бросил. Он изучал электронику по книгам, найденным в библиотеках захваченных пассажирских кораблей. Через несколько месяцев после того, как Ходден прибыл в законопослушный мир, он начал честно трудиться. Помогли знания электроники. Впрочем, оказалось, что и это не приносит радости. Жизнь в законопослушных сообществах такая же скучная и неблагодарная, как и на планете, промышляющей пиратством. Даже день, когда выдавали зарплату, не скрашивал однообразие бытия. Предположим, у тебя есть деньги, но ты все равно не знаешь, что с ними делать. На Уолдене уровень цивилизации настолько высок, что многие жители вынуждены прибегать к помощи психоаналитиков, чтобы его выдержать, а людей, страдающих нервными расстройствами, гораздо больше, чем нормальных. Здесь электроника — всего лишь способ прокормиться, совсем как профессия пирата на Зане. Никакого удовольствия от того, что ты попал в исключительно развитый мир. А Ходдан мечтал добиться чего-нибудь значительного. Он хотел заслужить признание. Строго говоря, таких возможностей имелось больше, чем достаточно. Молодой человек и ухватился за одну из них. Если бы его изобретение оценили, оно принесло бы пользу на несколько миллионов кредитов в год. Но нет. Выяснилось, что это никому не нужно. А как только Брон предпринял какие-то активные шаги, он тут же угодил в неприятности. Теперь он знал совершенно точно, что мир, живущий строго по законам, нисколько не лучше мира, где правосудие вершат разбойники. Посол сердечно помахал рукой. «События развиваются с головокружительной скоростью. Через полчаса после вас к нам заявился капитан полиции. Он сообщил, что из тюрьмы сбежал чрезвычайно опасный преступник и что у него есть свидетели, утверждающие, будто беглец перелез через стену нашего посольства. Капитан великодушно предложил мне помощь в виде отряда вооруженных полицейских, которые, естественно, с моего разрешения, войдут на территорию посольства и арестуют вас. Он испытал настоящее потрясение, когда я ответил ему отказом. «Я понимаю, почему», — сказал Ходдан. «Кстати», — продолжал посол, — «вы молодой человек. Может быть, в вашем деле замешана девушка?» Ходдан задумчиво помолчал. «Отец девушки», — признался он, — «является моим обвинителем. Его возмущает то, что вы хотите на ней жениться или, наоборот, не желаете связывать себя узами брака?» — поинтересовался посол. «Ни то, ни другое», — ответил Ходдан. «Она еще не решила, стоит ли ради меня настраивать против себя богатого отца». «Отлично!» — вскричал посол. «Если женщина ведет себя практично и разумно, значит, ситуация не так плоха. Я проверил ваши слова. При некоторой разнице в трактовке ваша версия совпадает с официальной. Я принял решение считать вас политическим беженцем. Следовательно, вы имеете право укрыться в стенах нашего посольства. Вот и все». «Спасибо, сэр», — поблагодарил его Ходдан. «Ни о каком преступлении не может идти и речи», — заметил посол. «И уж тем более о политическом. Вы внесли предложение по улучшению технического процесса в обществе, которое считает, что достигло беспредельных высот развития и не нуждается ни в каких усовершенствованиях. Если бы вы добились успеха, идея о возможности перемен распространилась бы повсюду. Бедняки разбогатели бы, и наоборот, богатые превратились бы в нищих. Следовательно, вы совершили бы то, чего все правительства стремятся избежать. Вы напугали слишком многих». «Да, сэр», — согласился с послом Ходдом. «Они были неприятно удивлены, узнав, что такое страх». «А вы понимаете, — спросил посол, — что главная цель высокоразвитой цивилизации — исключить из жизни человека какие бы то ни было сюрпризы и неожиданности, а его существование превратить в зеленую тоску? Если в вашем обществе ничего не происходит, значит, у вас уже наступил золотой век. А дни, когда люди даже и помыслить не могли, что их ждет какое-нибудь непредвиденное событие, с любовью называются «старые добрые времена». Честно говоря, сэр, я не думал о данной проблеме в таких выражениях. Должен заметить, что планетарные местные правительства боятся нового как чумы, продолжал посол. Ведь они призваны бороться с непредвиденными обстоятельствами. До некоторой степени налоги являются страховкой против неожиданностей. Вы нанесли оскорбление основе стабильного, размеренного и ужасающе скучного образа жизни. Иными словами, самой цивилизации. Ходдан нахмурился. «Однако вы все-таки предоставили мне убежище». «А разве могло быть иначе?» — вскричал посол. «Дипломатический корпус призван служить на благо всего человечества. Но это вовсе не значит, что мы ограничены и узколобы. За золотым веком всегда наступает коллапс. В древние времена какие-нибудь дикари разбивали лагеря у стен городов, достигших пика цивилизации. Немытые, невежественные, с дурными манерами. Никто не принимал их всерьез. Однако в конце концов грязные дикари шли в атаку, и пламя пожаров поглощало очередное сверхразвитое общество». «Сейчас дикарей не осталось», — заметил Ходдан. «Они сами себя придумывают», — сообщил ему посол. «Понимаете? Дипломатический корпус старается защищать и всячески поддерживать всех, кто ведет войну с застоем, самодовольством, золотым веком и прочими чудовищными вещами. Речь, разумеется, не идет о ворах. Они результат деградации, вроде вшей, что заводятся на грязном теле. Нас интересуют мятежники, безумцы, революционеры, люди, которые мешают политической, да и любой другой власти погрузиться в пучину застоя и гниения. Таких героев надо лелеять. «Мне кажется, я вас понимаю, сэр», — проговорил Ходден. «Надеюсь. Мои действия в вашем деле носят исключительно дипломатический характер. Поддерживать недовольных — значит выступать против угрозы всеобщего удовлетворения. Ситуация на Уолдене угрожающая. История с вами — самое обнадеживающее событие, которое произошло здесь за многие годы. И вы родились в другом месте». «Да», — протянул Ходден. «Я родился и вырос на Зане». «Неважно». Посол взял межзвездный атлас. «Считайте себя хорошим симптомом, которому придают огромное значение. Если вам удастся распространить свои идеи, вы окажете неоценимую услугу гражданам Уолдена. Дикари всегда в состоянии сами себя выдумать. Впрочем, хватит. Давайте перейдем к вашей проблеме». Он снова занялся атласом. «Куда бы вы хотели направиться? Вы же должны покинуть Уолден. Не слишком далеко, сэр». «Дело в девушке, верно?» Посол даже не улыбнулся. Провел пальцем по странице сверху вниз. «Ближайшие населенные миры — Крим и Дарт. На Криме развита коммерция. Специалист по электронике легко найдет себе работу. Говорят, на планете активно идут самые разнообразные исследования и довольно высок уровень технологического развития. Мне не очень хочется работать на кого-нибудь в качестве инженера, сэр», извиняющимся тоном проговорил Ходден. «Я бы предпочел самостоятельную деятельность». «Непрактично, хотя вполне понятно», — прокомментировал посол и перевернул страницу. «Дарт. Общественный строй — нечто вроде феодализма. С точки зрения технического прогресса, мир отсталый. Есть посадочная сеть. Однако местные жители экспортируют лишь шкуры животных, металлические болванки и... кажется, больше ничего существенного. Радиовещания нет». Нравы планеты сложны для понимания приезжих. Население самых больших городов приближается к 20 тысячам человек. Их совсем немного. В основном люди селятся в маленьких деревнях, расположенных вокруг феодальных замков. Дороги в таком ужасном состоянии, что колесного транспорта практически нет. Он откинулся на спинку стула и сказал каким-то отстраненным голосом. «Несколько месяцев назад я получил оттуда письмо. Довольно нахальное. Отправитель некто Дон Ларис сообщает, что достоинство не позволяет ему сделать коммерческое предложение. Но инженер, специалист по электронике, который согласится встать под его знамена, от этого не проиграет. Интересуетесь? На Дарте нет королей, только феодальные князьки». Ходден задумался. «Я отправлюсь на Дарт», — решил он наконец. «Там наверняка лучше, чем на Зане, и уж явно не хуже, чем на Уолдене». Посол отнесся к его ответу совершенно равнодушно. А в следующее мгновение дверь открылась, на пороге появился служащий посольства и протянул своему начальнику внутренний коммуникатор. Тот приложил его к уху, послушал немного, а потом сказал: «Проводите его ко мне». Повернувшись к Ходдену, посол проговорил: «Страсти накаляются. К нам явился один из членов кабинета министров, собирается потребовать вашей выдачи. В ответ я обращусь к нему с официальной просьбой позволить вам покинуть планету. Когда он уйдет, мы с вами еще поговорим». Ходден вышел. Его проводили в другую комнату, и он принялся нетерпеливо расхаживать взад и вперед, обдумывая предложение посла. Дарту явно далеко до Золотого века. По сравнению с тем, каким он был еще сегодня утром, Ходден заметно поумнел и прекрасно понимал, какие чудовищные ошибки совершил. Теперь он с грустью признал, что невозможно заставить людей, которые этого не хотят, использовать новое устройство, просто доказав его ценность. Вскоре его позвал посол. «Я чрезвычайно приятно провел время», — радостно сообщил он Ходдену. «Мы так потрясающе поругались. Вы действительно всех тут испугали до смерти, за что заслуживаете огромной благодарности и даже славы. На каждое правительство и каждого человека время от времени необходимо нагонять ужас, чтобы мозги лучше работали». «Да, сэр», — промямлил Ходден. «Я планетарное правительство», — — с удовольствием продолжал посол, — требует запереть вас в самую надежную камеру, а ключ от нее выбросить. Они утверждают, будто вы научились получать смерконосные лучи. Я заявил, что все это чушь собачья, а вы являетесь политическим беженцем, которому мы предоставили убежище. Министр поставил меня в известность о том, что кабинет намерен рассмотреть вариант насильственного извлечения вас с территории посольства, если мы не пойдем им навстречу. Я же ответил, что в случае подобного бесчинства все корабли со всех цивилизованных миров станут обходить Уолден стороной. Вряд ли они захотят отказаться от торговли с другими планетами. Тогда он заявил, что правительство ни за что на свете не позволит вам покинуть Уолден, и если вы уничтожите все живое на планете, включая меня самого, ответственность за это чудовищное преступление целиком и полностью ляжет на мою совесть. Я возмутился, посчитав оскорблением намек, будто бы я способен поддерживать такие зверства. Министр сообщил далее, что кабинет категорически не поддерживает моего взгляда на вещи и порицает отношение к рассматриваемому вопросу. А я поставил его в известность, что с моей точки зрения они ведут себя необдуманно. Дрожа от ужаса, но стараясь сохранять достоинство, министр удалился, наверняка, чтобы придумать какие-нибудь очередные глупости. «Очевидно», — с облегчением проговорил Ходден, — «вы мне поверили, когда я сказал, что мой прибор не испускает никаких смертоносных лучей». У посла сделался несколько смущенный вид. «Если честно», — ответил посол, — «я не сомневаюсь, что вы изобрели ваше устройство самостоятельно». Но точно такое же вот уже 100 лет используется в звездном скоплении Цетис. Ходден поморщился. «А министр знает?» «Зачем ему знать?» — удивился посол. «Вам бы это только повредило. Вы открыто бросили вызов властям, к тому же оказали сопротивление полиции. Я и так нарушил этикет, когда намекнул, что местное правительство ведет себя глупо. Доказывать его неразумность было бы в высшей степени недипломатично. Полагаю, полицейские попытаются выкрасть меня из посольства. Естественно, они станут отрицать свою причастность к похищению, в особенности, если оно пройдет успешно. Но уверен, что они непременно постараются предпринять что-нибудь эдакое». «Вполне возможно», — согласился посол. «Мы вплотную займемся мерами предосторожности». «Я бы хотел кое-что сделать, не представляющее никакой опасности для жизни других людей, просто на всякий случай», — сказал Ходден. «Я построю излучатель нестандартных микроволн. О них написано во всех учебниках. Они ионизируют воздух в том месте, куда попадают. Воздух превращается в проводник с высоким сопротивлением. И не более того». «Давным-давно существовал такой способ получения озона», — сказал посол, а когда Ходден удивленно кивнул, продолжал. «Валяйте. Необходимые детали найдете, если разберете видеоприемник у себя в комнате. Я прикажу дать вам инструменты. Дипломаты должны ориентироваться в том, что имеет принципиальное значение в каждый данный момент времени. Когда-то самым главным считалось общественное положение, потом оружие, затем торговля, теперь техника. Только я никак не могу понять, каким образом вы собираетесь использовать ионизацию воздуха для того, чтобы защититься от похитителей. Не говорите. Хочу догадаться сам». Он дружелюбно помахал рукой, отпуская Ходдена, и служащий посольства проводил гостя в отведенную ему комнату. Через 10 минут другой служащий принес инструменты. И вот молодой человек остался один. Ходден аккуратно разобрал приемник и начал раскладывать детали в совершенно ином порядке. Впрочем, в нем угадывалась определенная система. Электроника, как и математика, давно перешагнула черту, за которой начинается исключительно практическое применение науки. Можно всю жизнь заниматься изучением вопроса, давно решенного исследователями прошлого, но так и не нашедшего применения в промышленности. Читая Назаны, добытые пиратским промыслом книги, Ходден не знал, где кончается полезность заинтересовавшего его предмета. Он продолжал вникать в суть и разбираться в деталях, в то время как другой человек давно захлопнул бы учебник и постарался получить хорошо оплачиваемую работу. Прибор, который сейчас собирал Ходден, сумел бы построить любой инженер-электронщик. Создавалось впечатление, что прежде в нем просто не возникало нужды. В этом смысле он ничем не отличался от устройства, из-за которого у Ходдена возникли такие серьезные неприятности. Складывая вместе крошечные детальки, Брон вдруг почувствовал ужасное одиночество. Молодой человек нуждается в том, чтобы им время от времени восхищались девушки. Если бы сейчас, скрестив ноги по-турецки, рядом сидела Недда и внимательно слушала его объяснения, Ходден считал бы себя совершенно счастливым человеком. Но ее здесь не было, и вряд ли им суждено увидеться вновь. Примерно за час он смастерил излучатель нестандартных волн мощностью в 5 ватт и размером с ладонь. Луч устройства ионизировал воздух, и тот становился проводником с высоким сопротивлением, например, как у проволоки из нихрома. Ходден заклеивал клейкой лентой, похожую на пистолетную рукоять прибора, когда служащий принес ему записку. Ее передала женщина, которая подошла к воротам посольства, а потом быстро скрылась. Почерк напоминал руку Недды. Стиль тоже. Похоже, письмо было написано человеком, находящимся в крайней стадии эмоционального напряжения. И все же какой-то в нем чувствовался подвох. Брон отправился к послу и протянул записку. Тот прочитал письмо, и его брови удивленно полезли вверх. «Что же вы хотите?» «Может быть, оно настоящее?» — пришлось признать Ходдену. «Иными словами, — сказал посол, — вы не уверены в том, что кто-то пытается заманить вас в ловушку?» «Не уверен. Однако, по-моему, я должен заглотить наживку. Если после событий сегодняшнего утра у меня еще остались кое-какие иллюзии, я должен проверить их истинность». «Я считал, что Недда ко мне хорошо относится». «Не буду комментировать ваши слова», — заявил посол. «Помощь нужна?» «Я должен покинуть посольство», — ответил Ходден. «А на площади выстроился целый полк полицейских. Не могли бы вы одолжить мне какую-нибудь старую одежду, несколько подушек и кусок веревки?» Через полчаса на стене посольства в самом темном углу появилась веревка, свисавшая до самой земли. Эти события происходили позади главного здания, там, где территория посольства практически заканчивалась. Небо над городом было усыпано звездами, а огни на башнях сверкали радужным сиянием. Однако здесь царил непроглядный мрак, и стояла такая тишина, какая иногда радует сердце и кажется твоим лучшим другом. Веревка продолжала висеть на стене. Землю окутывали тени. Веревку кто-то подтянул, словно ее перекинули исключительно для того, чтобы убедиться, что длины хватит, для неизвестных целей. Затем она снова появилась, на сей раз с грузом. Немного раскачиваясь, незнакомец опустился пониже, добрался до самого темного места у основания стены и замер. Казалось, что-то его насторожило. Он начал снова подниматься, отчаянно дергая веревку. Послышался треск выстрела. «Стайнер!» Человек прибавил скорости. Новые выстрелы. Повсюду крошечные искристые вспышки. Человек на веревке дернулся несколько раз и повис. Но не упал на землю. Его тело неподвижно болталось на стене посольства. Темнота забурлила. Появились какие-то люди, которые о чем-то тихонько перешептывались и, напрягая глаза, всматривались в человека, не подававшего признаков жизни. Вскоре все собрались возле основания стены у конца веревки. Один куда-то поспешно умчался, видимо, отправился со срочным донесением. Тяжело дыша, прибежал какой-то начальник. Начался новый раунд взволнованных переговоров приглушенными голосами. Тем временем прибывало подкрепление, и вот возле стены уже собралось 40 или 50 человек. Один из них начал карабкаться вверх по веревке. Добрался до неподвижного объекта. От удивления смачно выругался и сбросил тело вниз. Оно упало на землю совершенно бесшумно. Все тут же забегали, заволновались. Охрана помчалась занимать посты вокруг посольства, чтобы помешать кому-нибудь незаметно выскользнуть за ворота. Те двое, что остались возле чучела, сделанного из старой одежды и подушек, вступили в состязание под названием «Кто знает больше бранных слов?». А Ходден уже находился в нескольких кварталах от посольства. Его грызли сомнения относительно записки, якобы переданной Неддой. Полиция попыталась бы схватить его в любом случае, но предположение, что письмо послано специально, чтобы заставить его покинуть посольство, звучало вполне убедительно. С другой стороны, трюк с чучелом тоже получился убедительным. Оказавшись на приличном расстоянии от опасного скопления представителей власти, Ходдон осторожно свернул на узкую улицу между домами. Она шла параллельно той, на которой жила подруга Недды. В записке говорилось, что Недда будет ждать его в саду. Но Ходдон решил туда не идти. Прежде нужно убедиться в том, что ему не приготовили никаких сюрпризов. Если полиция сфабриковала послание... Он огляделся, чтобы сориентироваться на местности. Забраться на дерево? Строители, кстати, очень мило поступили, не пожалев для города зеленых насаждений. Так вот, забравшись на дерево, можно будет заглянуть в сад, где, теоретически, обливаясь слезами, ждет Недда. Недолго думая, Ходден вскарабкался наверх, устроился поудобнее на толстой ветке и попытался решить, что же делать дальше. Вскоре он вытащил излучатель микроволн. Повсюду царил непроглядный мрак. Деревья и кусты чернильными пятнами выделялись на фоне черного неба. Ходден заподозрил неладное. Ни в доме подружки Недды, ни в соседних не светилось ни одно окно. Ходден настроил прибор, включил его и осторожно направил на сад. Кто-то удивленно вскрикнул. Завозился. Выругался, понося какие-то инструкции. Речь незнакомца показалась Ходдену не совсем подходящей случаю. Он сомневался, что простой гражданин, вышедший прогуляться перед сном, станет выражать свои мысли столь необычными словами. Брон нахмурился. Выходит, записка от Недды — фальшивка? Чтобы окончательно в этом убедиться, он снова настроил свой проектор и тонкий веерообразный луч тщательно обшарил сад, в котором наверняка устроена засада. Если Недда действительно пришла, ей ничего не сделается. А вот полицейским, поджидающим его в кустах, не поздоровится. Им и не поздоровилось. Один взвыл, двое других дружно завизжали, кто-то ревел, точно раненый зверь, еще один верещал тоненьким голоском. Тот, кто отвечал за освещение, включил все фонари, потому что неожиданное и чрезвычайно неприятное ощущение заставило его руку действовать по собственной воле. Ослепительно белое сияние залило сад, в котором, вне всякого сомнения, Недда не наблюдалось. Свет окатил стену, перелился в соседний сад и открыл миру кучу полицейских, засевших и там тоже. Кое-кто из них дико и совершенно неграциозно скакал на одном месте, пытаясь при этом что-то сделать со своей задней частью. Другие, наоборот, стояли неподвижно, изо всех сил стараясь дотянуться до того же места. Остальные не сводили с товарищей изумленных взглядов. До тех пор, пока Ходден и на них не навел луч. Один из полицейских быстро стянул штаны и полез на стену, словно собирался удрать от чего-то абсолютно невыносимого. Коллеги немедленно последовали его примеру. Кто-то сдирал с себя брюки до того, как броситься прочь, другие пытались раздеться прямо на бегу. Надо заметить, не очень успешно. Они путались в штанинах, спотыкались, валились на землю. К ним присоединялись те, кто спешил сзади. Ходден подождал, пока суматоха достигнет апогея, а затем соскользнул с дерева и смешался с толпой. Неразбериха была такой полной, что ему даже не приходилось делать вид, что он спотыкается о распростертые на земле тела. Прошло совсем немного времени, и молодой человек покинул переулок, получив в качестве трофея некоторое количество станнеров с неприятно теплыми ручками. Когда они немного остыли, он засунул часть за пояс, остальные рассовал по карманам, а сам спокойно зашагал по обсаженной деревьями улице. Полицейские у него за спиной наконец сообразили, в каком плачевном, бесштанном положении они оказались, и принялись умолять жителей близлежащих домов сообщить в участок о том, что тут произошло. Почему-то Ходден не испытал никакого огорчения, он даже подумал, что случившееся облегчит ему расставание с Уолденом. Если придется покидать планету против воли властей, нужно, чтобы полиция на время лишилась своей дееспособности. А люди, которым приходится сдирать с себя брюки, потому что они обжигают тело, вряд ли в состоянии размышлять здраво. Ходден почувствовал, как его охватывает уверенность в своих силах. Он здорово все придумал. Если ионизация превращает воздух в проводник с высоким сопротивлением, в таком случае луч вызывает короткое замыкание в блоке питания станнера, и тот в результате нагревается. Более того, раскаляется. Так сильно, что ткань, входящая с ним в контакт, тоже становится горячей. Если бы удалось добиться аналогичного результата с подошвами полицейских ботинок, Ходден заставил бы своих врагов отплясывать зажигательные танцы. Однако, поскольку агенты носят оружие в карманах брюк, мысли о Недди заставили молодого человека немного погрустнеть. Записка могла быть чистейшей воды фальшивкой, или полиции стало известно о ней от служанки, которую Недда отправила в посольство. Хотелось бы убедиться наверняка. И Ходден повернул в сторону дома ее отца. Если Недда верна ему, его жизнь значительно усложнится. Но лучше знать правду. Вот и район, где жила Недда. Поселиться здесь считалось пределом мечтаний. Издалека неслись звуки музыки, и Ходден, не мешкая, двинулся вперед. Он подошел к тому месту, где прогуливающиеся горожане останавливались, чтобы послушать сладчайшую музыку и пение, от которого душа могла в любой момент воспарить в заоблачные дали. Праздник давали в честь Недды. Значит, она развлекается. В день, когда ему предъявили какие-то идиотские обвинения и собрались посадить в тюрьму на всю жизнь, Ходден испытал настоящее потрясение. В следующее мгновение возле двери остановилось сразу несколько фургонов, из которых вывалилась целая толпа полицейских. Они плотным кольцом окружили дом, кто-то постучал, дверь распахнулась. Брон мрачно кивнул, словно соглашаясь со своими собственными мыслями. Уже все знают, что он покинул посольство. И вне всякого сомнения о провале замысла с ловушкой, которой должно было стать письмо Недды, тоже доложено по инстанциям. Так что весь город превратился в капкан для беглеца. Вскоре, чтобы сделать поиски более эффективными, сюда прибудет подкрепление из соседних городов. И уж, конечно, полиция сделает все возможное, чтобы не подпустить его к посольству. Еще сегодня утром подобная ситуация вызвала бы у Ходдена негодование. Теперь же он только печально покачал головой и двинулся в путь. Нужно пробраться на территорию посольства. Но как? Неподалеку от дома Недды находился пункт вызова служб общественной безопасности. Естественно, там никого не было. Из небольшой уличной будки можно вызвать полицию или скорую помощь, а также сообщить о пожаре, если вы вдруг стали свидетелем какого-то происшествия. Ходдену пришло в голову, что власти будут чрезвычайно рады получить информацию о его местонахождении. Самые разные общественные службы с удовольствием займутся поисками сбежавшего преступника, воспользовавшись собственными средствами. Кто же не захочет продемонстрировать рвение и ловкость в поимке опасного нарушителя спокойствия? Ходден направил луч своего прибора, который на небольшом расстоянии устраивал замыкание в любом электрическом устройстве, на приемник, находящийся в будке. Все очень просто, если знаешь, что нужно делать. Он работал с нежной старательностью. Вызвал короткое замыкание в одном устройстве, затем в другом, быстро куда-то позвонил, потом отчаянно наврал, а затем деловым шагом направился к месту назначенной встречи. Тем временем к тихому сонному бормотанию города прибавились новые звуки. На окраинах начался едва различимый взволнованный перезвон. Постепенно он стал громче, превратился в грохот, двинулся к центру. Взревели сирены и полицейские свистки, предупреждая горожан, оказавшихся на улице в столь позднее время суток, что им следует соблюдать осторожность и уступать дорогу официальным властям. По скоростным шоссе с визгом и стоном мчались возбужденные погони металлические чудища. Их меньшие собратья, причитая и вереща, заполонили проспекты и переулки. Полицейские фургоны покидали свои насиженные места и отважно бросались в непроглядный мрак ночи. По радио объявили тревогу и прекратили все передачи, чтобы освободить эфир для важных правительственных сообщений. Грохот, свист, вой, визг и ляск приближались к одному и тому же месту. В остальные районы города вернулись тишина и порядок. Однако в самом центре шум нарастал с головокружительной быстротой, и вскоре, когда все транспортные средства наконец ворвались на громадную площадь перед межзвездным посольством, стал совершенно оглушительным. С боковых улиц безостановочно прибывали пожарные машины. За ними, между ними, перед ними мчались полицейские фургоны с включенными на полную катушку сиренами. А через несколько мгновений начали собираться и автомобили представителей остальных городских служб, причем каждый считал себя самым важным. Площадь перед посольством считалась, и совершенно справедливо, очень большой. Стоявший на ее краю памятник первым поселенцам казался крошечным. Но сейчас она была забита всевозможными транспортными средствами, начиная от машин, оборудованных специальными башнями со шлангами, которые выбрасывают струю воды на 400 футов вверх, и заканчивая миниатюрными автомобильчиками аварийной службы электросети. Все они налетали друг на друга, сталкивались, упирались бамперами в лесных санитаров, фургоны, предназначенные для уборки упавших деревьев, и лимузины, в которых сидели общественные деятели, готовые в любой момент протянуть руку помощи попавшему в неприятное положение представителю власти. Однако надо заметить, что сегодня ночью на площади перед межзвездным посольством ничего особенного не случилось. Иными словами, здесь не возникло ни одной ситуации, требующей внимания городских спасательных служб. Ни пожара, ни беспорядков. Даже бездомные собаки куда-то разбежались. И никаких аварий в канализационной системе. Так что рабочим не пришлось перекрывать воду и чинить неисправность. Короче говоря, довольно быстро выяснилось, что всем тут совершенно нечего делать. Оставалось только задавать один и тот же вопрос. Какого черта вы сюда явились? И поносить друг друга. Вой и грохот постепенно смолкли. Гневные голоса, выкрикивающие непристойности, зазвучали громче, и в этот момент на площадь прибыл последний автомобиль. Машина скорой помощи выехала из боковой улицы и помчалась вперед. Когда кто-то преградил ей дорогу, взревела сирена, настойчиво замигали красные огни. Огромная пожарная машина сдвинулась в сторону, и скорая продолжила свой путь. Сердито облаяла несколько полицейских фургонов, болтавшихся у нее под ногами. Посвистела разъяренным рабочим, только что выскочившим из грузовика и приступившим к горячему обсуждению происходящего. Скорая спешила в посольство. В 100 ярдах от ворот сирена возмущенно призвала к порядку машину главы городского полицейского управления, и та послушно уступила ей дорогу. Скорая помощь подкатила к посольству, остановилась, водитель вышел и уверенно зашагал по направлению к воротам. После этого ничего особенного не произошло, если не считать одной мелочи. С пассажирского сиденья на землю свалился какой-то человек и тут же принялся дергаться и извиваться. Тогда один из полицейских решил выяснить, что случилось. Оказалось, что это водитель машины, но не тот, что сидел за рулем, когда она подъехала к воротам, а тот, который должен был там сидеть. Его связали по рукам и ногам, а в рот засунули кляп, не очень старательно. Получив свободу, бедняга весьма витиевато объяснил, как относится к поведению типа по имени Брон Ходден, заявившего, что ему нужно срочно попасть в межзвездное посольство. Громких возмущенных воплей не последовало. Те, кому имя Ходдена что-то говорило, от подобной наглости потеряли дар речи. Ярость полицейских была так велика, что они даже кричать не могли. А Брон Ходден, оказавшись в комнате, отведенной ему в посольстве, вынул из карманов остывшие станнеры и попросил передать послу, что он вернулся, и что записка от Недды оказалась фальшивкой. Собираясь улечься спать, молодой человек еще раз обдумал положение, в котором оказался. В определенном смысле все не так уж плохо, если не считать, конечно, участия Недды в попытке его заманить в ловушку, и неприятного факта, что она организовала вечеринку в тот же самый вечер. Затем ему пришло в голову, что Недда, возможно, даже и не знала о его аресте, ведь она вела чрезвычайно замкнутую жизнь. Отец мог и не сказать ей о случившемся. Ходден сразу повеселел. Если повезет, это его последняя ночь на Уолдене. Он тут же начал строить самые разные планы. Да, он добьется потрясающего успеха, разбогатеет, вернется и женится на чудесной девушке, Недде, и умрет великим. Уже сегодня он сделал много замечательного, и в целом у него все получилось просто отлично. Когда над главным городом Уолдена занимался рассвет, это зрелище могло покорить любое сердце. Сверкающие башни, извилистые улицы, вдоль которых часовыми выстроились деревья, летающие повсюду веселые печушки. На самом деле счастливое пение птицы возвещало наступление нового дня. Ночью жители города слышали лишь ровное гудение. Космопорт работал круглые сутки. Сегодня посадочная сеть опустила огромный лайнер, побывавший на Ригеле, Цетисе и других близлежащих планетах. Вскоре он должен был отправиться на Крин, Дарт и к звездам угольного мешка. Ранним утром в городе, на площади и в межзвездном посольстве царили тишина и покой. У ворот посольства служащие складывали коробки, ящики и посылки для отправки в космопорт. Несколько посланий в Делил, где располагался местный штаб дипломатического корпуса, а также конверты, в которых лежали накладные документы, с нетерпением ожидаемые на Лахале, в Трале и Фамагусте. Бандероли в Синт и Майя, металлические чемоданчики в Кент. Первые исследователи этих районов галактики назвали огромные светила именами деревень и областей, находящихся на Земле. Звуки погрузки разносились четко и ясно в утренней тишине. Роса, выпавшая ночью, еще не высохла. По площади слонялись замерзшие, отсыревшие призраки. Тайная полиция, которую никто не освободил от несения службы у стен посольства. Несчастные агенты хотели спать, намокшая одежда прилипала к телу. Вот уже много часов во рту у них не было ничего горячего. К тому же можно не рассчитывать на поощрение или хотя бы понимание со стороны начальства. Ходден снова умудрился пробраться в посольство, которое они так неумело охраняли в темные ночные часы. Наглец вышел оттуда, не спросив ни у кого разрешения, да еще доставил всем массу неприятностей. Не говоря уже о том, каким способом он вернулся. В результате муниципальные власти выглядели, мягко говоря, не в самом привлекательном свете. Иными словами, охрана, выставленная у стен посольства, пребывала в дурном настроении. Но тут один из полицейских увидел служащего посольства, которого пару раз угощал в баре исключительно ради того, чтобы завести полезное знакомство. «Кто знает, что тебе пригодится в дальнейшем?» Он улыбнулся и подозвал паренька. Тот подошел, старательно растирая руки после особенно тяжелого ящика с документами, поставленного поверх уже довольно высокой горы коробок. «Ходдан», — заметил полицейский в штатском, делая вид, будто ужасно расстроен. «Сукин сын все-таки обвел нас вокруг пальца». Служащий кивнул. «Слушай, приятель», — сказал страж порядка, — «если ты готов немного подзаработать, я могу тебе подсобить». У паренька сделался грустный вид. «Ничего не выйдет. Сегодня он улетает». Полицейский подскочил на месте от удивления. «Сегодня?» «На Дарт», — сообщил служащий. «Посол отправляет его на космолет, тот, что прибыл ночью». Полицейский заволновался. «А как он собирается попасть в космопорт?» «Понятия не имею. Они что-нибудь придумают. А мне лишние деньги не помешают». Служащий стоял и смотрел на полицейского, который уставился на невинного вида посылки, готовые к отправке на далекие и близкие планеты. Полицейский знал, что трогать дипломатическую почту нельзя. Нет, пока нельзя. Однако если Ходден собирается улизнуть, ему придется покинуть посольство. А если он покинет посольство... Неожиданно тайный агент подскочил на месте и, схватив портативную рацию, быстро пересказал слова служащего. Получил приказ. По правде говоря, приказы полетели в самые разные места. Кто-то прославится, схватив Ходдена, и сейчас принимали решение, кто же будет этим счастливчиком. Даже задание по охране посольства теперь казалось исключительно желанным и приятным. Итак, сюда прибыли свежие, готовые к подвигам полицейские в штатском. В их глазах полыхал неистовый огонь служебного рвения, и они были готовы броситься в бой по первому приказу начальства. Уставших, голодных, промерзших стражей отправили по домам. А вместе с ними и того парня, что добыл ценную информацию. Он ужасно расстроился, что ему не позволили участвовать в поимке Ходдена и, следовательно, получить свою долю славы. Впрочем, позднее он порадовался тому, как сильно ему повезло. Тем временем Ходден и посол заканчивали завтрак. «Я вам дам письмо к тому типу на Дарте», — проговорил посол. «Помните, я про него рассказывал? Какой-то вельможа, местный князек, которому требуется специалист по электронике. На Дарте их крайне мало». Однако особых подробностей он не сообщил. «Как же помню», — успокоил его Ходден. «Спасибо. Я с ним встречусь». «Почему-то я в вас верю, Ходден», — заявил посол. «Психолог сказал бы, что чувство стадности у вас совершенно не развито. Циклотимию Ноут-1 можно определить отрицательными величинами, в то время как осознание собственного эго чрезвычайно высоко. Иными словами, при удачном стечении обстоятельств вы можете добиться огромного успеха. Я искренне желаю, чтобы так все и случилось. И еще, Ходдан. Да? Умоляю, не нужно никому мстить. Тем не менее, я рассчитываю, что вы не простите тех типов, которые собрались упрятать вас пожизненно в тюрьму. Вы их ужасно напугали. И очень хорошо. Если вы сумеете сделать еще что-нибудь такое же полезное, это можно будет рассматривать как проявление доброты с вашей стороны. Хотя должен признать, что ее вряд ли оценят по достоинству. Мне нравится, как вы планируете свою жизнь. И если я буду в силах оказать вам какую-нибудь помощь... Большое спасибо, — поблагодарил Ходдан. Думаю, пора отправляться в космопорт. Он решил, что напишет Недди с Дарта. Пойду подготовлюсь. Он поднялся. «Мне нравится, как вы все планируете», — с уважением в голосе повторил посол. «Давайте проверим ящик». Они вышли из столовой вместе. Когда Ходдан закончил завтракать, солнце уже заняло свое место на небе, а свежие и сосредоточенные полицейские в штатском, старательно и не отвлекаясь на пустяки, несли службу. Деревья радовали глаз яркой зеленью, небо из розового стало ослепительно голубым, как и всюду на мирах, населенных людьми. На улице города появился транспорт, самый обычный. Впрочем, среди машин, спешащих по привычным делам, попадалось немало специализированных фургонов и автомобилей. Взять, к примеру, грузовики, которые прибыли к посольству, чтобы доставить в космопорт дипломатическую почту. Внешне ничем не примечательные, заказанные по стандартной процедуре самим послом, они промчались по площади и въехали в ворота посольства. Слоняющиеся повсюду полицейские имели возможность заглянуть внутрь и проследить за погрузкой. Первый грузовик не вызвал у них подозрений. Никаких коробок или ящиков, в которых мог бы спрятаться человек, даже скорчившийся в самой немыслимой позе. Однако представители власти не собирались рисковать. В 10 кварталах от посольства они остановили машину и проверили документы водителя и его помощника, а заодно и сопроводительные бумаги на груз. Они не спешили и проделали свою работу чрезвычайно старательно. Тем временем другая группа внимательно изучила коробки и свертки, прикладывая стетоскопы ко всем без исключения почтовым отправлениям. Удостоверившись, что все в норме, они позволили грузовику продолжать путь. В это время рабочие занимались вторым фургоном. И тут полицейские в штатском заметили, что в него поставили огромный ящик с пометкой «Осторожно, не кантовать». Ящик вынесли из посольства в последний момент и быстро поместили внутрь фургона. Агенты радостно переглядывались, предвкушая легкую победу. Один из них доложил начальству о новом развитии событий так, словно увидел нечто ослепительно красивое. Когда грузовик направился в космопорт, из соседнего переулка выехала, как будто случайно, полицейская машина и двинулась в ту же сторону. И снова в 10 кварталах от посольства фургон остановили, проверили документы водителя и приложили стетоскоп к самому большому ящику в кузове. Не в силах скрыть счастливую улыбку, полицейский махнул рукой. Можно следовать дальше. Водитель моментально воспользовался разрешением. Тем временем в жизнь начал притворяться тщательно отработанный план, достойный самого Макиавелли. Еще через 5 кварталов неизвестно откуда выскочил пустой грузовик без номеров, налетел на посольскую машину и, не останавливаясь, умчался прочь. Полиция не стала его преследовать. Стражи порядка окружили плотным кольцом пострадавший фургон, естественно, чтобы обеспечить неприкосновенность дипломатического груза. Лица полицейских светились неземным счастьем. Тут же послали за подмогой, ведь чтобы доставить почту в космопорт, требовалось новое транспортное средство. В самой гуще тщательно охраняемого груза кто-то чихнул. Полицейские принялись пожимать друг другу руки. Когда появилась замена, целых 2 фургона, они сложили все коробки и посылки в один из них и отправили в космопорт. Остался самый большой ящик. Его стащили на землю и тут же услышали удивленное ворчание. Всех участников спектакля охватила неудержимая радость. Ящик очень аккуратно загрузили во второй грузовик, который, как ни странно, не отправился вслед за первым. Полицейские старательно и громко сообщали данную конфиденциальную информацию друг другу. А затем, опасаясь, что ящик по какой-то причине их не услышал, принялись по очереди колотить по нему ногами. Он закашлялся, и агенты спецслужб возликовали, немного удивляясь тому, что содержимое дипломатической посылки умеет кашлять. Они посочувствовали ящику, обращаясь к нему лично, и заботливо объяснили, что намерены доставить его во дворец правосудия, где ему дадут микстуру. Неблагодарная посылка их обругала, но в голосе прозвучало отчаяние. В ответ раздались радостные вопли и веселый смех. А потом ящику заявили, что ему проведут курс лечения от кашля. А потом снова закроют, оставив дипломатические печати неприкосновенными. И доставят в космопорт, чтобы он мог немедленно отправиться к месту своего назначения. Ящик снова выругался, на сей раз чрезвычайно грубо. Грузовик, в который его засунули, мчался вперед, не снижая скорости. Пассажиров болтало из стороны в сторону, но агенты стоически переносили неудобства. Из ящика доносилась горестная, сердитая и абсолютно непечатная брань. Полицейские пришли в восторг. Когда открылись и тут же поспешно захлопнулись ворота Дворца правосудия, выяснилось, что во дворе вновь прибывших ждет торжественная делегация. Среди встречающих находились охранник с забинтованной головой, на лице которого играла удовлетворенная улыбка, и трое тюремщиков, искупавшихся в струе пожарного шланга. А затем, не обращая внимания на яростную ругань ящика, охранник осторожно оторвал одну из досок, он не хотел повредить дипломатическую печать, и победоносно поднял ее над головой. И вот все присутствующие на церемонии представители власти смогли, наконец, заглянуть внутрь с таким трудом добытого бесценного трофея. Что они и сделали? Неожиданно во дворе повисла мертвая тишина. Если не считать, конечно, голоса, доносившегося изнутри ящика. «А теперь», — заявил он, — «мы покидаем планету Уолден и ее счастливых полицейских, которые машут нам руками, в то время как космолет уносится в небеса. Через несколько секунд добросердечные полицейские начнут издавать горестные стоны по поводу того, что им пришлось с нами расстаться. Однако через несколько секунд они начали издавать вопли ярости, потому что ужасно огорчились, сообразив, что внутри ящика сидел вовсе не Ходден, а всего лишь часть приемопередаточного устройства. Ходден и в самом деле чихал и ругался, только он был у своего приемника, в другом месте. А сейчас он просто отключился. Впрочем, космолет еще не стартовал. Корабль стоял в самом центре посадочной сети, а Ходден прощался со своими слушателями из машины посла, которая в данный момент пересекла границу ничейной полосы. Ходден выключил приемник, встал и поправил костюм, вышел из машины. За ним последовал посол. Пожал ему руку. «Вы поразительный человек, Ходден. Кажется, что временами на вас снисходит вдохновение. Вы обладаете поразительным талантом приводить в ярость официальные власти. Вы далеко пойдете». Посол снова пожал Ходдену руку и проводил его взглядом, пока молодой человек шел к лифту, который доставил его к входному люку лайнера. Через 20 минут силовое поле огромной посадочной сети легко подняло корабль и закинуло в космос. Судно взяло курс, пассажиры и члены команды на одно короткое мгновение испытали диковинное ощущение нереальности происходящего. Включилось поле овердрайва. А затем все снова вернулось в норму, если не считать того, что теперь лайнер направлялся в сторону планеты Крим со скоростью в 30 раз превышающей скорость света. Во всей населенной людьми галактике шла нормальная жизнь. На некоторых планетах царил мир, на других бушевали войны. Над множеством деловых и юных миров, а также уставших от долгого однообразного существования старых, вставало солнце. Повсюду жили люди, и каждый человек считал себя самым важным и не верил, что Вселенная была и до него, и не умрет вместе с ним. Шло время. Кометы распускали роскошные хвосты, похожие на свадебные покрывала, а потом уносились прочь, чтобы возобновить вращение вокруг своего Солнца. Лайнер с Ходденом на борту мчался вперед сквозь пустоту. Вскоре он приземлился на планете Крим. Молодой человек вышел наружу, чтобы взглянуть на город, расположившийся вокруг космопорта. Новый, с высоко вознесшимися зданиями, транспортными пробками и энергичными горожанами, искренне уверенными, что главная цель в жизни — заработать побольше денег. В порту кипела работа. Ходден лишь мельком успел осмотреть окрестности. Он видел трущобы, ухоженные общественные здания и жилые дома. А потом вернулся на лайнер. Тот взлетел, и вскоре Крим превратился в маленький круглый мячик. Снова корабль выбрал нужный курс, исчез из вида и помчался вперед со скоростью, в 30 раз превышающей скорость света. Прошло еще немного времени. В одной из самых отдаленных галактик вспыхнула сверхновая, а в скалистом голом мире пискнуло крошечное живое существо. Для человечества оба эти события имели значение одинаковой важности. Тем временем лайнер, стартовавший на Олдене и направлявшийся на Дарт через Крим, появился в виде малюсенькой жемчужной точки на синем небе планеты. С севера, востока и запада космопорт окружали крутые горы с острыми пиками. Тут и там виднелись снежные шапки и голые скалы, нависшие над глубокими пропастями. Впрочем, на нижних склонах росли деревья. Космический лайнер увеличился в размерах, начал опускаться на посадочную сеть, чудовищную решетчатую конструкцию из стали, высотой примерно в полмили, которая огораживала круг такого же диаметра. Она занимала практически всю плоскую долину, и Ходден заметил пасущихся рогатых дурей и еще каких-то животных. Впоследствии он узнал, что это лошади. Они не обращали никакого внимания на низкое гудение, издаваемое посадочной сетью. Сначала корабль казался размером с горошину, потом с яблоко, затем с баскетбольный мяч, а в следующее мгновение заслонил собой все небо, выпустил металлические паучьи лапы с большими неуклюжими ступнями и мягко коснулся земли. Гудение смолкло. Раздались крики. Свист хлыстов. Рогатый дурий, тяжело дыша и напрягаясь изо всех сил, старательно тащили что-то, находившееся между складскими помещениями под арками посадочной сети. Несмотря на хлысты и вопли погонщиков, дурий, всего Ходден насчитал 12 штук, двигались вперед с упрямой медлительностью. Прошло довольно много времени, прежде чем нечто с огромными колесами заняло место прямо под лайнером. Еще больше усилий потребовалось на то, чтобы установить у каждого колеса тормоза. Затем погонщики утомительно долго выстраивали животных таким образом, чтобы они образовали две группы и тянули в разные стороны. Новые крики и взмахи хлыста. Появилась длинная, наклонная, похожая на лестницу конструкция, покачалась немного, и на самом ее верху возник человек в алом плаще. В корабле открылся воздушный шлюз. Один из членов команды бросил веревку человеку в плаще. Тот ее ловко поймал и к чему-то привязал. Изнутри лайнера потянули. Веревка скрылась в его утробе, а сходни приблизились вплотную к краю шлюза. Все это произошло очень быстро, и человек в алом плаще победоносно ступил на борт корабля. Некоторое время ничего не происходило. Какие-то люди заносили в корабль грузы, предназначенные для других, более отдаленных планет. Брон Ходден ступил на сходни и спустился на землю. Он был единственным пассажиром. Едва Ходден убрался с дороги, как тут же началась разгрузка, занявшая не больше 5 минут. Его собственные вещи, а затем свертки, тюки, какие-то безликие коробки. В общем, какая-то ерунда. Вне всякого сомнения, Дарт не являлся одним из торговых центров галактики. Ходден с изумлением рассматривал город, раскинувшийся сбоку от космопорта. Маленький, скорее деревня. У домов высокие остроконечные крыши из соломы или черепицы. Узкие улицы, никаких тротуаров. Грязь. Нигде, ни на земле, ни в воздухе, не видно машин. К кораблю подъезжали большие телеги, груженные тюками со шкурами и металлическими болванками, и снова тюки со шкурами и металлические болванки. Их поднимали в шлюз, а дальше они исчезали внутри корабля. На Ходдена никто не обращал внимания. Он решил, что стоит ему зазеваться, и его тоже загрузят обратно. Вскоре активность вокруг корабля поутихла. Из недр судна появился человек в алом плаще и величественно сошел на землю. Кто-то отвязал веревку, она покачалась немного и повисла. Дверь шлюза закрылась. Снова громко загудела сеть, корабль начал медленно подниматься в воздух. На одно короткое мгновение он завис над группой дурей и людей, стоявших в центре посадочной площадки, а потом, постепенно уменьшаясь в размерах, умчался к небесам. Баскетбольный мяч, затем яблоко, потом горошина. И вот уже горошина стала такой крошечной, что космический корабль Скрима, Уолдена, Цетиса, Ригеля превратился в пылинку, и окончательно пропал из виду. Но все знали, что он отправился на Лахалу, Трали, Фамагусту и к звездам угольного мешка. Ходдан пожал плечами и поплелся в направлении складских помещений. Дурий потащили сходни в ту же сторону. Рабочие начали складывать груз, снятый с корабля, в тележки и фургоны. Горестно жалуясь на свою тяжелую жизнь, скрип, скрип, запряженные дуриями, которые в такт движению поднимали и опускали рогатые головы, первобытные транспортные средства обогнали Ходдана. На одной из телег он увидел свой вещмешок, подарок посла, заверившего его, что межзвездный дипломатический корпус располагает специальным фондом, в задачу которого входит помогать политическим беженцам. Однако в дополнение к самым обычным вещам у Ходдана имелось несколько станнеров, совсем недавно принадлежавших полицейскому управлению Уолдена. Он проследовал за своим вещмешком до самого склада и таким образом имел возможность наблюдать, как подарок посла окружила толпа весьма колоритных типов, чьи лица украшали роскошные бороды. В руках они держали внушительного вида ножи, а подобных войлочных штанов Ходдану ни разу в жизни видеть не приходилось. Сомнительные личности открыли его мешок и принялись яростно спорить насчет того, кому что причитается. Некоторое время грабители торговались из-за станнеров, сразу сообразив, что они похожи на оружие. Но когда один из дартианцев нажал на курок, ничего не произошло. Ходдан поморщился. Во время путешествия станнеры лежали в грузовом отсеке корабля. В нормальных условиях, например, на Уолдене, станнеры подзаряжаются от энергетических выбросов. Но на Дарте их не бывает, как, впрочем, не было и на лайнере. Следовательно, рассчитывать на станнеры не имело никакого смысла. Тот, что лежал у него в кармане, тоже наверняка разрядился. Ходдан снова поморщился и повернул к строению, сильно напоминавшему сарай, откуда, как ему показалось, контролировали работу посадочной сети. Он открыл дверь и вошел в диспетчерскую. Внутри стоял дым и невыносимая вонь. Но, оглядевшись по сторонам, Брон увидел знакомое оборудование. Два небритых субъекта в рубашках немыслимой расцветки лениво играли в карты. Третий тип, с огненно-рыжими волосами, внимательно следил за панелью управления. Некоторое время он смотрел на экран, а потом, когда Ходдан сделал несколько шагов, зевнул и нажал на кнопку выключателя. Корабль удалился на достаточное расстояние от Дарта, и техник выпустил его из объятий силового поля. «Чего, черт побери, тебе здесь нужно, приятель?» — сердито спросил он. «Несколько киловатт», — ответил Ходдан рыжему, который вел себя, прямо скажем, не слишком дружелюбно. «Пошел вон!» — рявкнул техник. Трансформаторы и кабели, ведущие к реле, расположенном снаружи, были для Ходдана точно открытая книга. Он уверенно подошел к одной из панелей, вытащил станнер и, не теряя ни минуты, открыл рукоять, чтобы подзарядить устройство. Подсоединил его к двум клеммам, предназначенным для совершенно иных целей. Сверкнула короткая голубая вспышка. «А ну-ка прекрати!» — прорычал рыжий. Небритые субъекты отбросили карты, один из них вскочил на ноги и очень неприятно улыбнулся. Раздался щелчок. Станнер зарядился. Ходдан быстро схватил его, закрыл рукоять и стал лицом к воинственным аборигенам. Двое бросились на него одновременно и совершенно неожиданно. Рыжий и тот, что гнусно ухмылялся. Станнер загудел, и рыжий громко взвыл. Ходдан попал ему в руку. Его небритый соратник сложился пополам и упал на пол. Третий громила в ужасе отступил, автоматически подняв руки и демонстрируя, что сдается. Ходдан не видел никакой необходимости предпринимать что-нибудь еще. Он великодушно кивнул и, размахивая станнером, покинул поле боя. Взволнованная дискуссия по поводу его вещей, организованная местными жителями в складском помещении, была в полном разгаре. Он вошел внутрь. Никто на него даже не взглянул. Экспроприация чужой неохраняемой собственности, по-видимому, считалась здесь делом самым обычным. Человек в алом плаще возмущенно настаивал на том, что является дартианским джентльменом и должен получить свою долю, иначе... «Вещи», — спокойно проговорил Ходден, — «принадлежат мне. Положите все назад. Немедленно». На него, наконец, обратили внимание. Все лица выражали изумление. Какой-то проходимец в желтых штанах держал в руках пару нижнего белья и ботинки Ходдена. Изобразив крайнюю степень негодования, он собрался с достоинством и добычей покинуть помещение. Зашипел Станнер. Ворюга подпрыгнул в воздух, взвыл и бросился бежать. Все остальные дружно завопили от возмущения. На свет появились громадные ножи. Мародеры в разноцветных костюмах, среди них не оказалось ни одного чистого, яростно рыча атаковали Ходдена. Они весьма недвусмысленно размахивали своим оружием и скалились. Ходден нажал на курок Станнера и провел им вдоль линии нападавших, которые тут же образовали аккуратную кучку на полу. Дышали бандиты с трудом. Ходден тем временем занялся сбором собственных вещей. Собрал все, что ему принадлежало, и повернулся, собираясь уходить. Тип валом закрыл небесно-голубые глаза и сжался. «Хм», — сказал Ходден, которому требовалась кое-какая информация. «У меня письмо к некоему Дону Лорису. Ты не знаешь, как его найти?» Несчастный валом плаще вытаращил глаза. «Дон Лорис, мой господин. Я Тал, его самый доверенный вассал», — он застонал. «Наверное, вы тот человек, которого я должен встретить. Дон Лорис послал меня выяснить, не прибыли ли вы на корабле. Мне следовало сражаться рядом с вами. Какой стыд!» «Конечно, тебе должно быть стыдно», — мрачно согласился с ним Ходден. «Но он воспитывался в мире, где всем заправляют пираты, и потому знал, что не следует относиться к окружающим слишком критично». «Ладно, ну и как же его найти?» «Мне приказано доставить вас в замок моего господина», — жалобно сообщил Тал. «Вы убили всех этих людей. Теперь их друзья просто обязаны перерезать вам глотку. Таков закон чести. А еще вы стреляли в Мерка. Он убежал, но непременно приведет своих товарищей, которые вас прикончат. Это позор. Ваше необычное оружие», — с надеждой в голосе проговорил он. «Против какого количества врагов вы сможете выстоять? Если против 50, то у нас есть надежда выбраться отсюда живыми. Если больше, мы сумеем попасть в замок Дона Лориса. Сколько?» «Посмотрим», — угрюмо ответил Ходден. «Сначала нужно зарядить остальные. Можешь пойти со мной или подожди здесь. И, между прочим, я никого не убил. Эти ребятишки всего лишь парализованы. Через некоторое время они придут в себя». Он покинул склад, держа в руках мешок, в котором снова лежали незаряженные станнеры. Во второй раз вошел в диспетчерскую и увидел, что рыжий отчаянно ругается и трет руку. Мерзавец с неласковой улыбкой по-прежнему валялся на полу, представляя собой весьма непривлекательную на вид кучу ярких тряпок. Его небритый приятель, завидев Ходдена, испуганно съежился. «Я вернулся», — вежливо сообщил им Брон. «Мне опять нужны киловатты». Он положил свой мешок рядом с устройством, от которого собирался подзарядить станнеры. Открыл ручку одного из них и приложил его к клеммам. «Диковинные у вас тут нравы. Пытались обокрасть чужестранца. Пожалели ему несколько ватт, за которые вам и платить ничего не нужно». Станнер щелкнул, Ходден поставил на его место другой. «Заставили несчастного гостя вести себя так, будто он родился и вырос среди вас». Брон поставил заряжаться третий станнер и сурово продолжал. «Туристам, самым обычным туристам, я думаю, совсем не понравится Дарт. Он уже наловчился, и процесс зарядки шел быстро. Особенно тяжелое впечатление производят ваши отвратительные манеры. Вот ты, рыжий, стоишь и пялишься на меня, скрипя от бессильной ярости зубами. А тем временем твой приятель спрятался за столом и пытается дотянуться до старомодного химического ружья, из которого собирается меня пристрелить. Очень некрасиво с вашей стороны». Ходден быстро закрыл четвертый пистолет и подошел к небритому субъекту, скорчившемуся под столом. Как раз в тот момент, когда несчастный абориген, охваченный паникой, поднял убогое ружье, стрелявшее металлическими пулями. «Не советую», — спокойно проговорил Ходден. «Если мне придется пальнуть с такого расстояния, тебе будет очень больно». Он отобрал оружие и вернулся, чтобы закончить зарядку остальных станнеров. Большую часть снова положил в мешок, а несколько штук рассовал по карманам и спрятал за поясом брюк. В жизни не отличишь от пирата из какого-нибудь кинобоевика. Закончив все свои дела, Ходден направился к двери, но в последний момент решил прихватить с собой старое ружье, на всякий случай. «Космические корабли заходят сюда только раз в месяц», — вежливо заметил он. «Так что я еще вернусь. Если захотите со мной связаться, спросите у Дона Лориса, как меня найти. Я собираюсь его навестить, поскольку намерен устроиться на Дарте на работу». Ходдон снова вышел на улицу. Настроение у него заметно улучшилось по сравнению с тем, каким оно было полчаса назад, когда молодой человек покинул борт лайнера. Тогда он чувствовал себя одиноким и никому не нужным в чужом и примитивном мире. С тех пор друзей у него не прибавилось, зато удалось приобрести несколько врагов, что давало возможность заняться полезной деятельностью. Ходдон огляделся по сторонам. Тал, дартианец в алом плаще, привел к двери склада двух лохматых животных. Немного позднее Ходдон узнал, что они называются лошади. Вассал Дона Лориса поспешно забрался на спину одной из них. Во время этого акробатического упражнения из его кармана посыпались блестящие металлические диски. Устраиваясь в седле, Тал безуспешно пытался остановить поток падающих на землю денег. Неожиданно Ходдон заметил, что со стороны городка к ним мчится верховой отряд, состоящий примерно из 30 человек в желтых, голубых и пурпурных одеждах. Они размахивали громадными ножами и кровожадно вопили. Тал тоже их увидел и направился к Брону, держа на поводу вторую лошадь. Ходдон поднял руку, и Тал остановился. «Садитесь!» — хрипло крикнул он. «Быстрее, пора уносить ноги!» Ходдон протянул Талу ружье. Тот схватил его и, задыхаясь, повторил. «Быстрее! Дон Ворис велит перерезать мне глотку, если я вас брошу. Забирайтесь на лошадь и скачите вперед!» Ходдон с трудом прикрепил свой вещмешок к седлу. Он заметил, что Тал натягивает кожаные поводья, чтобы остановить лошадь, и яростно колотит ее ногами, стараясь прибавить ходу. Вероятно, управлять животным следует поводьями. Чувствовал Брон себя чрезвычайно неуверенно. Приближающиеся головорезы дико выли и размахивали ножами, предвкушая кровавое развлечение. Ходдон натянул поводья, и лошадь послушно повернула. Он пнул ее ногами, и животное помчалось навстречу разъяренным бандитам. Молодого человека так отчаянно трясло, что он сообразил: попасть в цель, когда тебя болтает из стороны в сторону, невозможно. Он снова натянул поводья. Лошадь остановилась. «Скорее!» — в отчаянии взвыл Тал. «Сюда!» Ходдон вытащил станнер. Выпрямившись в седле и чуть нахмурившись, он сосредоточился и начал стрелять в наступающего врага. Трое успели подобраться так близко, что станнер их обжег. Остальные, находившиеся на расстоянии от 100 ярдов до 20, просто попадали со своих скакунов. Около дюжины головорезов, однако, успели понять, что происходит, резко развернулись и умчались прочь. На земле осталось лежать 18 тюков одежды самых невообразимых цветов. Некоторые пытались шевелиться и дико ругались. Выстрелы Ходдона лишь слегка их задели. И тут раздался грохот древнего ружья. Когда в победе уже можно было не сомневаться, Тал принялся палить. Ходдон поднял руку, приказывая ему прекратить огонь. Тал, не веря своим глазам, подошел ближе. «Замечательно!» — дрожащим голосом возвестил он. «Чудесно! Дон Ларис будет доволен. Он щедро меня одарит за то, что я вам помог. Какой потрясающий бой! Теперь мы прославимся!» «В таком случае поехали туда, где мы сможем похвастаться своими подвигами», — заявил Ходдон. Тал был потрясен. «Дон Ларис поступил очень мудро, поручив мне сражаться рядом с вами». Он галопом помчался к бандитам, без сознания валявшимся на земле. Спрыгнул, со счастливой улыбкой на лице, нисколько не прячась, обчистил их карманы, а затем, довольный, вернулся. «Нас осенила боевая слава! Двое против 30, причем почти половина неприятеля убежала с поля боя. А какая добыча! Мы, конечно, все поделим. Мы ведь компаньоны. А что, здесь принято грабить беззащитных?» — ласково поинтересовался Ходдон. «Ясное дело», — заявил Тал. «Как еще может прожить джентльмен, если у него нет господина, который преподносит ему подарки? Вы победили врагов, следовательно, имеете право на их собственность». «А как же иначе?» — протянул Ходден. «Конечно». Он поехал вперед. Дорога оказалась всего лишь утоптанной тропой. Видимо, по ней часто ходили разные животные. Однако вскоре и она кончилась. Слева высилась мрачного вида крепость с бастионами. Тал рассчитывал, что оттуда кто-нибудь появится и потребует с них выкуп за право находиться на землях владельца замка. А после того, как Ходден сразит врага при помощи Станнера, запас монет еще увеличится. Надо заметить, что надеждам Тала не суждено было сбыться. День клонился к закату, когда Ходден увидел, как по небу с запада на восток пронеслись три крошечные яркие точки. Они двигались строем и на одинаковой скорости. «Космические корабли на орбите», — сообразил молодой человек. Поморщившись, Ходден что-то тихонько проворчал себе под нос. «Что такое?» — спросил Тал. «Что вы сказали?» «Я сказал», — сердито ответил Ходден, — «что мне нужно разобраться с Уолденом». Когда они вобьют себе что-нибудь в голову... Судя по художественным пленкам, колонизированные миры значительно отличаются друг от друга. Однако строгие и совсем не романтические факты утверждают, что на самом деле все обстоит иначе. И потому Брон Ходден, путешествуя темной ночью по совершенно незнакомой планете Дарт, не встретил ничего примечательного или такого, что поразило бы его воображение. Трава, кусты, деревья, птички, множество других самых обычных живых существ, чьих предков завезли на Дарт много веков тому назад. Экологическая система развивалась исключительно методом проб и ошибок. Впрочем, результат получился вполне предсказуемый. А вот звезды на небе располагались не так, как привык Ходден. Молодой человек попытался выстроить схему, где село Солнца известно на западе. Он спросил у Тала, на какой широте находится космопорт. Тот не имел ни малейшего представления. Тогда Ходден поинтересовался главными географическими особенностями — морями, континентами и тому подобными вещами. Тал не смог ответить ни на один из его вопросов. Брон разозлился. На Уолдене ему не приходилось беспокоиться по поводу таких пустяков. Конечно, на Уолдене у него был друг, Дерек, а еще была любимая, Недда, так, по крайней мере, ему казалось. Там он стремился добиться восхищения окружающих. Здесь, на Дарте, у него не было друзей, зато некоторое количество граждан в настоящий момент приходило в себя после близкого знакомства со Станнером, мечтая только об одном — изрезать его владельца на очень мелкие кусочки очень большими ножами. Ходден совсем не страдал от одиночества, однако стремление узнать побольше про место, в которое он попал, снова взяло верх. Земля под ногами была каменистой и неровной. Через два часа, проведенных в седле маленькой жилистой лошадки, внутри которой явно не имелось никаких встроенных пружин, у Ходдена сложилось впечатление, что у него на теле не осталось ни одного живого места. Они с Талом двигались в неизвестном направлении. Время от времени на фоне чужих звезд возникали силуэты невысоких гор. Подул прохладный ночной ветер. Тал сказал, что до замка Донал-Риса 3 часа верхом. Примерно через 2 он задумчиво проговорил. «Думаю, если вы пожелаете мне что-нибудь подарить, я приму ваш дар и не стану ничего давать взамен. Вы могли бы преподнести мне вашу долю добычи, которая нам досталась после победы». «Зачем?» — удивленно спросил Ходден. «С какой стати я должен делать тебе подарки?» «Если я приму ваш дар, — объяснил Тал, — и не отвечу вам тем же, я стану вашим вассалом. И тогда, как бертианский джентльмен, буду обязан всегда находиться рядом с вами, давать вам советы в трудную минуту, сражаться с вашими врагами и вообще охранять ваше достоинство». «А как же Дон Лорис? Разве не он твой господин?» — с подозрением поинтересовался Ходден. «Между нами говоря, — заявил Тал, — Дон Лорис — ужасный скупердяй. Его подарки могли бы быть гораздо более щедрыми. Я преподнесу ему часть денег, которые мы получили за нашу победу, и у меня больше не будет никаких обязательств перед ним. Затем я приму вашу долю денег и стану вашим вассалом». «Хм», — протянул Ходден. «Вы чрезвычайно нуждаетесь в советчике», — уговаривал его Тал. «Вы же не знаете наших обычаев. Например, Дон Лорис и молодой лорд Гек враждуют между собой. Если лорд Гек так хитер, как ему следует быть, парочка его слуг наверняка дожидается в засаде с намерением перерезать нам глотки. На сей раз это прозвучало мрачно. Однако на Тал реакция Ходдена не произвела никакого впечатления. Подарки. Такая система найма служащих кажется мне слишком сложной. Почему бы Доналу Рису просто не платить тебе определенную сумму в год, или в неделю, или уж не знаю как? Тал возмущенно фыркнул. Получится, что он платит за мою помощь. Дартианский джентльмен не служит за деньги. Такое предложение равносильно оскорблению. Вы что-нибудь слышите? Он натянул поводья, и Ходден довольно неуклюже последовал примеру своего потенциального вассала. Через пару минут Тал пощелкал языком, и его лошадь снова двинулась вперед. «Ничего», — с сожалением проговорил он. «Я надеялся, что мы наткнулись на засаду». Ходден тихонько застонал. Вполне возможно, что Тал рассказывает ему красивые сказки. Однако те люди в порту размахивали тесаками вполне искренне. «А зачем кому-нибудь устраивать на нас засаду?» — спросил он. «И почему ты так хочешь в нее попасть?» «Твое оружие поразит наших врагов», — спокойно объяснил Тал. «А мы получим хороший навар. Нас обязательно должен кто-нибудь поджидать на дороге к замку Дона Лориса», — добавил он. «Потому что леди Фанни, дочь Дона Лориса, не пожелала выйти замуж за лорда Гека. Такой отказ, естественно, считается смертельным оскорблением, и потому лорд Гек должен устраивать налеты на земли Дона Лориса до тех пор, пока ему не представится возможность захватить в плен леди Фанни и силой сделать своей женой. Только так можно отплатить за унижение». «Понятно», — с иронией в голосе проговорил Ходден. На самом деле он ничего не понимал. Лошади взобрались на холм, и далеко впереди показался желтый огонь, который окружало туманное сияние, напоминающее цветной дым. «Крепость Дона Лориса», — объявил Тал и вздохнул. «Похоже, обошлось без неприятностей». Теперь лошади шагали вперед в кромешной темноте. Вскоре, однако, один огонек превратился в два. Оказалось, что в железных клетках, укрепленных на бастионах массивной каменной стены, в 40 футах над землей, разведены огромные костры. Тал остановился практически под факелами и что-то крикнул, задрав голову. Ему ответили, ворота распахнулись, и Ходден увидел черный, похожий на пещеру, коридор. Тал величественно проехал вперед. Молодой человек последовал за ним. Ворота захлопнулись. Впереди горели факелы, и вскоре Ходден понял, что они с Талом попали в крошечный дворик. Поднимавшиеся на 20 футов внутренние бастионы давали обитателям замка превосходную возможность забрасывать всем, что попадется под руку посетителей, если те, после того, как их впустили внутрь, вдруг окажутся нежеланными гостями. Тал снова прокричал их имена и добавил весьма цветистое описание того, как они с Ходденом прикончили 20 человек в одном месте и 30 в другом, оставив трупы на поле боя в лужах крови. Голоса, звучавшие в ответ, показались Ходдену презрительными. Медленно распахнулись скрипучие внутренние ворота. Оттуда появились какие-то люди, забрали лошадей. Тал, не умолкая, хвастался своей удалью и демонстрировал всем подряд монеты, покинувшие карманы громил, которых сразил Станнер. Наконец, повернувшись к Ходдену, он важно заявил: «Пойду доложу Доналу Рису, что вы прибыли. Перед вами его слуги. Они дадут вам чего-нибудь выпить». А потом добавил: «Хозяин, который сначала накормил в своем доме гостя, а потом перерезал ему глотку, навсегда покроет свое имя позором. Такова традиция». И исчез. Ходден, не выпуская из рук вещмешка, шагал за каким-то человеком в грязной розовой рубашке. Тот, в конце концов, привел его в комнату с голыми каменными стенами, где стояли стол и стул. Ходден тяжело сел, а слуга принес ему бутыль с вином и снова ушел. Ходден пил кислое вино и раздумывал над сложившейся ситуацией. Он очень устал и был голоден, и, кажется, расстался с очередной иллюзией. На ум неожиданно пришли любимые, часто повторяемые слова его деда, пирата Ззана. «Совершенно незачем», — говорил дед, «и абсолютно ни к чему иметь мозги. От них одни только неприятности. Счастливому дурачку везет в 10 раз больше и чаще, чем умнику, которого сглазили. Башковитый парень начинает думать и в результате додумывается до того, что попадает в тюремную камеру, если ему не повезет. А повезти не может, потому что уроду не хватает ума узнать удачу, когда она сама идет в руки. Мне потребовалась целая жизнь, чтобы помешать моим мозгам взять надо мной верх. Нет, сэр. Я надеюсь, никто из моих потомков не унаследовал тех способностей, что даны мне от природы. А если все-таки какому-то несчастному не повезло, я ему очень сочувствую. Ходден находился на Дарте около 4 часов. Его уже успели ограбить, дважды чуть не прикончили, пришлось много миль трястись на спине какого-то неизвестного животного. А теперь, в довершение всех неприятностей, его посадили в каменную темницу, где морят голодом, иначе соображение чести не позволит хозяину замка перерезать ему глотку. Причем винить в неприятностях, в которые он угодил, некого. Сам выбрал свою судьбу, сам напросился. Пожалуй, дед был прав, когда утверждал, что глупцам живется гораздо лучше. Прошло довольно много времени, прежде чем дверь в камеру открылась. Вернулся Тал, который вел себя непривычно сдержанно. «Дон Лорис желает с вами поговорить», — почти шепотом сообщил дартианец. Он недоволен. Ходден сделал еще один глоток вина, взял свой мешок с вещами и, хромая, направился к двери. По дороге молодой человек раздумывал над тем, что, по-видимому, хромает не на ту ногу. В качестве эксперимента он попробовал другую. Не помогло. Складывалось впечатление, что хромать следует на обе. Брон проследовал за необычно тихим Талом по длинному коридору. Затем поднялся по каменным ступеням и вскоре попал в огромный зал, освещенный факелами. Стены украшало великое множество флагов и знамен. Однако Ходден отметил про себя, что уютом здесь и не пахнет. Дон Лорис сидел в резном деревянном кресле неподалеку от камина. Морщинистый, седобородый, в бархатном одеянии, отделанном меховой опушкой, чрезвычайно сердитый. «Господин», — почтительно произнес Тал, — «вот инженер Суолдена». Ходден, нахмурившись, посмотрел на Дона Лориса. Лицо местного князя после представления Тала нисколько не прояснилось. Впрочем, в глазах Дона промелькнул некоторый интерес. Чужак, хмуро разглядывающий феодала, который никому не подчиняется, а сам держит в своих руках судьбу многих. По-видимому, в здешних краях такие диковинные особи встречаются нечасто. «Тал мне поведал», — раздраженно начал Дон Лорис, «что вы сегодня убили около 12 слуг моего соседа. Чрезвычайно неприятный факт. Сосед может потребовать, чтобы я вас повесил. Отказ будет расцениваться как проявление дурного тона с моей стороны. Лично я считаю, что слуги вашего соседа продемонстрировали полное отсутствие каких бы то ни было манер, когда стали наступать на меня, размахивая огромными ножами», — язвительно заметил Ходден. «Да, конечно», — нетерпеливо проговорил Дон Лорис. «Я с тобой полностью согласен. В подобной ситуации люди часто совершают необдуманные поступки. Тем не менее, сколько человек вы убили?» «Ни одного», — отрезал Ходден. «Я стрелял в них из Станнера, который зарядил в порту». Дон Лорис резко выпрямился. «Из Станнера?» — возмущенно спросил он. «Ты воспользовался Станнером на Дарте?» «Разумеется, на Дарте», — ехидно подтвердил Ходден. «Мне кажется, я сейчас нахожусь именно на Дарте». «Никто не убит. Парочка мерзавцев получила ожоги и ссадины, не более того. Тал обчистил их карманы. Насколько я понял, у вас так принято. Волноваться не о чем». Дон Лорис некоторое время возмущенно смотрел на гостя. «Немыслимо!» — запротестовал он. «Станнеры здесь, у меня?» «Я считаю, что их следует строго-настрого запретить. Среди моих соседей пойдут разговоры. Кое-кто даже начнет задумываться. Почему ты не пустил в ход какое-нибудь другое оружие? Почему именно Станнер?» «Потому что у меня был Станнер», — ответил Ходден. «Ужасно!» — сварливо проворчал Дон Лорис. — «Хуже ты ничего не мог придумать. Я вынужден буду от тебя отказаться, несомненно. Тебе придется исчезнуть. А мы обвиним во всем слуг Гека. «Исчезнуть? Я?» — вскричал Ходдон. «Именно», — подтвердил Дон Ларис. «Полагаю, убивать тебя нет особой необходимости. Хотя с моей стороны разумнее было бы перерезать тебе глотку». «Я проявил глупость, когда не позволил себя прикончить?» — яростно поинтересовался Ходдон. «Чудовищную!» — рявкнул Дон Ларис. «Я вызвал тебя с Уолдена, чтобы ты помог мне разрешить одну деликатную проблему. Однако, не успев добраться до моего замка, всего через несколько минут после того, как ступил на землю Дарта, ты все испортил. Я разумный человек, но таковы факты. Ты воспользовался станером, следовательно, должен исчезнуть. По крайней мере, до тех пор, пока жители Дарта не забудут о существовании подобного оружия. По-моему, я поступаю исключительно благородно. Вы оба на пару лет отправитесь в темницу. У нас есть несколько чрезвычайно удобных и уютных подземелий». Неожиданно Ходдон рассвирепел. Он собирался совершить на Уолдене что-нибудь замечательное и прославиться, а его за это чуть не упрятали навсегда в тюрьму. На Дарте он защищал свою жизнь и собственность, а в ответ получил практически то же самое. Похоже, судьба и случай устроили против него заговор. Но тут невеселые мысли Брона прервал лязг оружия, возникший где-то совсем рядом. У дверей, как по мановению волшебной палочки, выросли какие-то люди с длинными сверкающими пиками, глядя на которые в голове возникали чрезвычайно неприятные мысли. А в следующее мгновение в зал вошла девушка. За ней следовало еще несколько стражников. Они остались возле двери, а девушка величественно прошествовала через зал. Девушка была прихорошенькая, однако Ходдон практически не обратил на нее внимания. Ему и без того хватало забот. «Миледи Фанни», — дрожащим голосом пролепетал Тал, стоявший у него за спиной. «Нижайше молю замолвить перед отцом словечко за вашего самого верного слугу». Девушка удивленно посмотрела на Тала, затем повернулась к Ходдону, который в тот момент пребывал в такой ярости и испытывал такое отвращение ко всему свету, на какое только способен человек, оказавшийся в его положении. Незнакомец ее заинтересовал, потому что не одаривал влюбленными взглядами. Чрезвычайно непонятная и непривычная ситуация для леди Фанни, дочери могущественного вельможи, дона Лариса. По правде говоря, чужестранец вообще ее не замечал. Просто стоял, стиснув зубы, и молчал. «И не пытайся меня уговаривать, Фанни!» — рявкнул дон Ларис. «Я разумный человек, но я слишком много тебе позволяю. Дело дошло до того, что я разрешил тебе ответить отказом придурку Геку. А теперь у нас куча неприятностей. Не вздумай подвергать сомнению правильность моего решения касательно Тала и этого типа, которого зовут Ходдон». «Ни в коем случае, отец», — мило проговорила девушка. «А что они такого натворили?» «Милая парочка», — сердито заявил дон Ларис. «Сперва ухитрились одержать победу над 20 людьми Гека. Затем 30 всадников хотели отомстить за своих товарищей. Так придурки, которых ты видишь перед собой, справились и с ними. Тал вывернул карманы 18 воинов. То, что произошло, нежелательно, но вполне допустимо. Однако в ходе боя они воспользовались станнерами. Теперь пойдут разговоры. Моментально станет известно, что Ходдон явился на Дарт по моему приглашению. Все будут думать, что я импортировал новое оружие для достижения собственных политических целей. И раскроют мой замечательный план, который я вынашиваю вот уже 20 лет». «Неужели они и в самом деле одержали столько славных побед?» — недоверчиво переспросила леди Фанни. «Как чудесно! Кроме того, Тал, вне всякого сомнения, сражался, чтобы защитить приглашенного тобой специалиста. Так и должен поступать верный вассал. Разве нет?» «Я бы очень хотел», — негодующе вскричал ее отец, — «чтобы ты не отвлекалась на пустяки. Я послал его встретить Ходдана, а не устраивать бойню. Конечно, немножко проучить моего соседа следовало, но не при помощи же станнеров». «Тал защищал того, кого ему приказали защищать», — перебила Фанни. «А другой, этот... Ходдан, Брон Ходдан», — раздраженно подсказал ее отец. «Да, он защищал свою жизнь». Вне всякого сомнения он думал, что оказывает мне таким образом услугу. Но если бы он позволил себя убить без лишнего шума, насколько проще было бы нам всем? «В таком случае получается, — с холодным достоинством проговорила девушка, — что все чувствовали бы себя намного спокойнее, если бы я позволила лорду Гекку захватить себя в плен. Нет, не получается. Это совершенно разные вещи. По крайней мере, продолжала леди Фанни, тогда за мной не таскалась бы толпа стражников. Они преследуют меня повсюду, точно щенки, от которых несет псимой. Совсем не то же самое, повторил ее отец. Кроме того, еще более величественно заявила леди Фанни, с твоей стороны было бы гораздо разумнее назначить Тала и Хаддана моими охранниками. Если они вдвоем справились с 20, а потом с 30 головорезами. У меня складывается впечатление, что ты совсем не беспокоишься о моей безопасности. Разве можно запирать таких молодцов в подземелье? По-моему, тебе совершенно наплевать на то, что твоя дочь может достаться этому мерзавцу лорду Гекку. Дон Ларис собрался разразиться гневной тирадой, но, посмотрев на дочь, нехотя заявил. Чтобы закончить наш спор, обещаю тебе подумать. До завтра. А теперь уходи. Фанни, сияя счастливой улыбкой, поднялась и поцеловала его в лоб. Он поморщился. Девушка повернулась, намереваясь покинуть зал, и махнула рукой Талу и Хаддану, чтобы они следовали за ней. «Мой господин», — дрожащим голосом спросил Тал, — «нам тоже можно уйти?» «Да», — прорычал Дон Ларис, — «убирайтесь с глаз долой». Тал резво помчался за леди Фанни. Хаддан поднял с пола свой мешок и последовал за ним. «Это всего лишь отсрочка», — мрачно подумал молодой человек. «Если те корабли в самом деле прилетели с Уолдена, но почему три?» Леди Фанни покинула зал через ту же дверь, в которую и вошла. Несколько пикейщиков шагали впереди, остальные прикрывали тылы. Хаддан замыкал шествие. Наверх вели каменные ступени, высокие, неровные и, казалось, бесконечные. Появились звезды. Идущие впереди солдаты вышли на ровную, вымощенную плитами площадку. Когда Хаддан наконец их догнал, он заметил, что они находятся на самом высоком бастионе замка. В сиянии звезд виднелись изгиб стены и остроконечные крыши. Внизу во дворе горел костер, вокруг которого сновали какие-то люди. И больше нигде никакого света. За стенами замка начинались поля, упиравшиеся в невысокую горную гряду. Тут и там выделялись более темные пятна, рощи, пастбища, лесные массивы. «Вот скамейка», — весело проговорила Фанни. «Садитесь и объясните мне, что с вами произошло. Повторите, как вас зовут и откуда вы?» «Я Брон Хаддан», — ответил Хаддан, который неожиданно понял, что хмурится. «Я прибыл с Зана, там живут пираты. Мой дед возглавляет самую известную шайку». «Замечательно!» восхищенно воскликнула Фанни. «Я знала, что обычный человек не может сражаться так, как сегодня сражались вы». Стоящий в сторонке Тал тихонько кашлянул. «Леди Фанни...» «Тише!» — заявила Фанни. «Ты симпатичный старый ворчун, которого отец послал в космопорт, поскольку считал, что ты слишком труслив, чтобы ввязаться в какие-нибудь неприятности». Повернувшись к гостю, она сказала... «А теперь подробно опишите мне ваше сражение. Наверное, было ужасно». Она чуть склонила голову на бок и выжидающе посмотрела на молодого человека. «Сегодняшнее сражение, — сердито заявил Хаддан, — являлось таким же трудным и опасным, как если бы мне пришлось стрелять в рыбу, которую предварительно положили в ведро. Чуть сложнее, но не намного». В свете звезд он увидел, что выражение лица леди Фанни стало еще более восторженным. «Я не сомневалась, что вы именно так и скажете», — воскликнула девушка. «Продолжайте». «А это все», — огрызнулся Хаддан. «Совсем?» «Больше ничего в голову не приходит», — признался молодой человек и сердито добавил. «Мне пришлось скакать верхом 3 часа, первый раз в жизни. У меня болит все тело». «Ваш отец раздумывает, не поддержать ли меня в подземелье, пока он не реализует какой-то свой план. Я лишился очередной иллюзии. Меня ужасно беспокоят 3 светящиеся точки, которые я видел на небе, когда садилось солнце. И еще Я слишком устал и озадачен всем, что со мной произошло, чтобы поддерживать нормальный разговор». «Ой», — прошептала Фанни. «Если вы позволите мне удалиться», — раздраженно проговорил Ходдан, — «я немного отдохну, а когда встану, попытаюсь решить, что же мне делать. Надеюсь, утром я смогу рассказать вам что-нибудь более интересное». Он встал и поднял с пола свой мешок. На лице Фанни появилось загадочное выражение. Тал съежился. «Тал покажет вам вашу комнату». А потом, старательно выговаривая все слова, девушка спросила. «Брон Ходдан, вы будете за меня сражаться?» Тал взволнованно дернул его за рукав. «Если вы так желаете, да», — вежливо ответил Ходдан. «Спасибо», — поблагодарила его Фанни. «Лорд Гек доставляет мне массу неприятностей». Она следила за молодым человеком взглядом, пока Брон не скрылся из виду. Тал, тихонько подвывая, спускался вместе с Ходданом по очередной чудовищной лестнице. «Какое легкомыслие!» — стенал Тал. «Я же пытался вас предупредить, а вы не пожелали обратить на меня внимание. Когда леди Фанни спросила, согласны ли вы за нее сразиться, следовало ответить, что вы готовы, если только ее отец окажет вам такую честь. Однако вы взяли и сразу ляпнули «да». Пикейщики все слышали. Теперь вам придется либо вызвать на бой лорда Гека, самое большое, через 2 дня, либо навечно покрыть себя позором». «Сомневаюсь», — устало возразил Ходдан, «что правила, которые распространяются на дартианских джентльменов, распространяются также и на внука пирата и беглеца, коим являюсь я». «А разве может быть иначе?» — Тал был потрясен. «Человек, лишенный чести, не имеет никаких прав. Любой, кто пожелает, вправе его ограбить, даже убить. А если он окажет сопротивление или попытается защитить свою жизнь, его повесят». Ходдан резко остановился. «Иными словами, меня ждет страшная участь?» «Разумеется, леди Фанни не имела в виду ничего плохого». «Вы вели себя невежливо», — объяснил Тал. «Она уговорила отца не сажать нас в подземелье до тех пор, пока он не придумает, как решить нашу проблему. Вам следовало, по крайней мере, постараться вести себя прилично. Вам следовало сказать, что вы прошли через пустыни и пересекли пылающие океаны, потому что до вас долетели слухи о ее красоте. Вам следовало сказать, что у походных костров на далеких планетах вы слышали баллады, в которых воспевается ее кроткий нрав. Она, наверное, вам бы не поверила, но...» «Подожди», — вскричал Ходдан. «Это всего лишь хорошие манеры». «А что ты будешь говорить девушке, которая тебе действительно нравится?» «Комплименты», — радостно сообщил Тал. Ходдан, едва передвигая ноги, продолжал спускаться по лестнице. Настроение у него было самое отвратительное. Чужой мир, дикие обычаи, оружие постепенно разряжается. Ему совсем не нужны дополнительные неприятности. Однако если он попадет в категорию «хуже, чем человек вне закона», о которой говорил Тал. Оказавшись, наконец, у подножия лестницы, Ходдан возмущенно заметил. «Когда уложишь меня в постельку, вернись к леди Фанни и попроси, чтобы она приказала дать мне лошадь и разрешение отправиться на войну с лордом Геком утром, после завтрака». Он находился в такой ярости, что думать о событиях дальше завтрашнего утра не мог. Его проводили в комнату, которая, по-видимому, отвечала стандартам уютного подземелья, в соответствии с представлениями Дона Лориса. Тал исчез, но вскоре вернулся. Он принес лечебную мазь. И по-прежнему никакой еды, вновь объяснив ее отсутствие тем, что если хозяин накормил гостя, он не имеет морального права перерезать ему глотку. Отчаянно ругаясь, Ходдан разделся и щедро наложил мазь на ссадины и царапины. Вскоре у него возникло ощущение, что все тело объято жалящим пламенем. Он не мог заснуть, злился и смертельно хотел есть. Ходдан решил, что пролежал без сна несколько столетий. Однако, наверное, он все-таки задремал, потому что из сна молодого человека вырвал вопль. Правда, какой-то неполноценный. Только его первая часть. Вопль смолк на исключительно неприятной ноте. А эхо еще долго разгуливало по пустым каменным коридорам замка. Схватив Стайнер, Ходдан вскочил с кровати. За первым криком последовали новые, лязг оружия и невероятный грохот. Скорее всего, бой шел в темноте. Шум возникал то здесь, то там. Казалось, сражения ведутся сразу в нескольких местах, словно отряд наступавших мчится по не очень старательно охраняемым коридорам. Ходден понял, что его дверь военные действия минуют, но все равно тихонько застонал в темноте. От феодального мира можно ожидать чего угодно. Отверженный поклонник должен силой увести из родительского дома презревшую его девицу. Так требует этикет. Какой-то мелкопоместный лорд по имени Гек просто обязан выкрасть Фанни, иначе все окружающие станут считать его слабаком. Где-то раздался выстрел из старого ружья, за ним последовал другой. На короткое мгновение воцарилась тишина, которую разорвал невыносимо пронзительный визг восторга. Потом еще какие-то крики и снова лязг оружия. Ходден оделся и подскочил к двери. Дверь была заперта. Он негодовал. Бросился на дверь, но она не дрогнула. Значит, закрыта на щеколду снаружи. Ходден принялся произносить вслух такие слова, о существовании которых приличному человеку знать не полагается. Затем он выломал стойку кровати и сделал из нее таран. Сражение достигло апогея. Завизжала девушка. Ходден ни секунды не сомневался, что это леди Фанни. Он также точно ни секунды не сомневался в том, что не допустит, чтобы любую девушку захватил человек, за которого она не желает выходить замуж. Брон размахнулся деревяшкой, в недавнем прошлом угловой стойкой кровати, и услышал треск. Нанес новый удар. Шум снаружи изменился. Складывалось впечатление, что боевые действия ведутся на бегу. Налетчики выполнили свою задачу. Заполучив то, зачем сюда явились, а речь могла идти только о Фанни, они быстро отступали, пуская оружие в ход, только чтобы расчистить себе дорогу. Ходден свирепо колотил стойкой по двери. Услышал какие-то отрывистые крики. Кто-то бился на мечах. Из самой гущи сражения доносились отчаянные стоны Фанни. И тут из двери комнаты для гостей и одновременно тюремной камеры вылетела доска. Ходден принялся дубасить по ней со слепой яростью человека, твердо решившего добиться своего. Враг завернул за угол в нескольких ярдах от его камеры. Ходден ругал, мягко говоря, все вокруг и наносил новые и новые удары. И вдруг услышал топот копыт и победоносные насмешливые вопли. Лошади уносились в ночь. Молодого человека совершенно не беспокоило состояние души Дона Лориса, который наверняка переживал похищение дочери. В глубине души каждого мужчины живет инстинкт, требующий принятия самых жестких мер, если названный мужчина вдруг узнает, что какую-то девушку против воли заставляют выйти замуж. Ходден безжалостно дубасил дверь. Замок проснулся и начал гудеть, как потревоженный улей. Женщины о чем-то громко переговаривались или стенали, мужчины кричали, винили друг друга в случившемся. Солдаты, отдыхавшие в момент вторжения неприятеля, прибыли на поле боя слишком поздно и, размахивая оружием, никак не могли обнаружить врага. Брон Ходден шумел ничуть не меньше, чем 4 дартианца вместе взятых. Кто-то принес свет. Он падал в комнату сквозь щели, и теперь Ходдену стало намного легче сражаться с дверью. Молодой человек подналег и оказался в коридоре перед совершенно незнакомыми людьми. «Это инженер», — сказал кто-то кому-то. «Я видел, как он приехал с Талом». «Мне нужен Тал», — требовательно заявил Ходден. «Дюжина лошадей и всадники, которые поскачут со мной. Где конюшня?» В следующее мгновение он вернулся в комнату и взял мешок со станнерами. Ходден держался уверенно и производил впечатление человека чрезвычайно сердитого, в отличие от слуг Дона Лориса, которые считали, что провинились. Налетчики под руководством лорда Гека увезли леди Фанни. Защитники замка не смогли им помешать. У них не имелось ни малейших оснований повиноваться Ходдену, но им очень хотелось, чтобы все думали, будто они заняты полезной деятельностью. Суетящиеся слуги чуть не сбили молодого человека с ног, когда принялись изображать, что заняты важными делами. Они начали носиться взад и вперед, взволнованно переговариваясь друг с другом, потом столпились возле двоих пострадавших, неподвижно лежавших на полу. Затем начали вопить: «Тал! Тал, иди сюда!» В конце концов, Ходден оказался в маленьком дворике с каменными стенами, где, размахивая зажженными факелами, бесцельно метались какие-то люди. А в следующее мгновение он увидел Тала, бледного и до смерти напуганного. У него за спиной стоял Дон Ларис с горящими глазами и сжатыми в кулаки руками. Казалось, он впал в такую ярость, что лишился дара речи. «Найди дюжину человек, Тал», — приказал Ходден. «Пусть возьмут лошадей, и для меня тоже. По дороге я покажу, как действуют станнеры». Похитители перерезали подколенные сухожилия у большинства лошадей, задыхаясь и дрожа от ужаса, пролепетал Тал. «Возьми тех, что остались», — рявкнул Ходден. Неожиданно он разозлился на Дона Лариса. «Я намерен еще раз воспользоваться станнерами на Дарте. Давайте, можете возражать». Топот копыт. Тал верхом на лошади, которая шарахается от пламени факелов и непривычного шума. Еще лошади, испуганные, нервные, чувствующие запах крови. Они старались вырваться из рук людей, крепко державших их на поводу. Тал огляделся по сторонам, начал выкрикивать имена. Горящие факелы освещали все вокруг, как днем. Когда Тал называл чье-то имя, его владелец забирался в седло. Кто-то выпячивал грудь и гордился порученной миссией. Иных, казалось, перспектива отправиться в погоню совсем не радовала. Но им хватало одного только взгляда на разъяренного Дона Лориса, чтобы посчитать за лучшее промолчать. Ходден неловко устроился в седле. Тал, проникшийся драматизмом момента, схватил факел и принялся размахивать им над головой. Раздался скрежет, распахнулись ворота, которых Ходден раньше не видел. Тал помчался вперед. Остальные члены отряда последовали за ним. В замке повсюду зажегся свет. Слуги Дона Лориса забрались на парапеты, развели костры в корзинах и опустили их пониже, чтобы иметь возможность разглядеть врага, если он притаился где-нибудь в тени и вынашивает бесчестные планы относительно замка и его обитателей. Многие размахивали факелами, стоя на бастионах. Столбы дыма и пляшущее пламя создавали на фоне звездного неба диковинные картины. Тал помахал факелом и указал на землю. «Они проехали здесь!» — крикнул он Ходдену. «Направляются в замок Дека!» «Погаси факел!» — сердито приказал молодой человек. «Ты что, хочешь, чтобы неприятель увидел, как нас мало, и понял, что мы намерены делать? Давай ко мне поближе!» Тал бросил факел на землю. Справа от Ходдена возникла неразбериха. Там столпились защитники чести Дона Лориса. В ноздри ударил сильный запах лошадиных тел. «Нас ждет богатая добыча!» — ликовал Тал. «Зачем я тебе понадобился?» «Хочу тебя кое-чему научить», — сердито ответил Ходден. «Смотри, это станнер. Он стреляет одиночными зарядами. Держать его следует вот так, пальцы вдоль дула. Наводишь на врага и нажимаешь на курок. Раздастся короткое шипение, потом смолкнет. Ты отпустишь курок и повторишь всю операцию сначала. Понял? Меньше чем с 10 ярдов не стреляй, поскольку у тебя нет опыта. И не расходуй заряды зря. Запомнил, что нужно делать?» Тал мчался на лошади рядом с Ходденом и старательно повторял урок. «Давай покажем остальным, как это делается, а потом я выдам ребятам оружие». Ходден повернулся к парню, что скакал слева от него. Он еще не успел закончить инструктаж, когда справа возник всадник. Молодой человек проверил, все ли он понял правильно, и выдал ему станнер. Отряд преследователей мчался сквозь ночь под небом, усыпанным чужими звездами. Ходден изо всех сил пытался удержаться в седле, одновременно обучая даркианцев стрельбе из станнера. Он чувствовал себя очень странно. Неожиданно его охватило беспокойство. Ярко освещенный замок Дона Лориса остался далеко позади, и Ходден вдруг подумал о том, сколь мал его отряд. Враг, за которым они гонятся, победит их количеством, если не умением. Тал что-то говорил о том, что у лошадей перерезали сухожилия, значит, на замок напало одновременно два отряда неприятеля. Один ворвался в конюшни и отвлек на себя стражников, а другой тем временем перебрался через стену, или их командир подкупил кого-нибудь из слуг, а тот открыл им запасные ворота. Оказавшись внутри, похитители сразу бросились к апартаментам леди Фанни. А главное, неприятель знал, что погоня будет чисто символической, поскольку значительно превосходил числом силы Дона Лориса. Следовательно, убегать люди Гека не станут. Ходден пришпорил коня и подъехал к голове отряда. «Тал!» — крикнул он. «Похитители будут полнейшими идиотами, если не остановятся. Они отъехали от замка достаточно далеко. Им нечего волноваться, что их догонят пешие солдаты. Они подождут нас, по крайней мере, большая часть отряда. Впереди засада!» «Значит, будет хорошая добыча, верно?» — обрадовался Тал. «На наши головы падет позор, если мы с ними не сразимся. А в результате...» «Идиот!» — взревел Ходден. «Наши люди знают тебя! А ты видел, что я могу сделать при помощи Станнера? Объясни им, что нас ждет засада. Они должны следовать за тобой и мной, не отставая. Вели стрелять только в упор. Если хоть один человек остановится, чтобы забрать имущество поверженного врага, я разберусь с ним собственноручно». Тал вытаращил от удивления глаза. «Мы не остановимся, чтобы взять то, что принадлежит нам по праву?» «Гек не будет тратить время попусту». Ходден буквально рычал от ярости. «Он оставит большинство своих людей на дороге, чтобы они нас прикончили, а сам увезет Фанни к себе. Мы должны его догнать, прежде чем перед нами захлопнутся ворота». Тал отъехал в сторону, а Ходден возглавил свой крошечный отряд. Он сидел в седле второй раз в жизни и изо всех сил старался не упасть. Со стороны молодой человек поразительно напоминал мешок с цементом. Приключение, в которое он ввязался, его совсем не радовало. Наоборот, Ходден ужасно боялся, что возникнут какие-нибудь непредвиденные обстоятельства и глупые мелочи, из-за которых вся операция может отправиться псу под хвост. Но даже если он и одержит победу, его положение нисколько не изменится. Неожиданно Брон подумал о том, что подобная жизнь доставляет ему не больше удовольствия, чем пиратский промысел или занятие электроникой. Просто ты оказываешься в определенной ситуации и должен из нее выйти. Например, Фанни заманила его в ловушку, и теперь он вынужден сражаться с Геком или лишиться чести, что на Дарте равносильно самоубийству. Его лошадь начала подниматься по пологому склону, который постепенно становился все круче и круче. Теперь отряд продвигался вперед гораздо медленнее, и вскоре всадники перешли с галопа на шаг. Неожиданно прямо у них над головами появились смутные очертания деревьев. «Отличное место для засады», — ехидно заметил Ходден. Он достал станнер и установил его на автоматический огонь. Своим соратникам он не рассказал об этой возможности оружия. Его лошадь продолжала подниматься по склону. Неожиданно впереди раздался крик, и Ходден заметил, что навстречу мчатся какие-то люди. Он приготовился стрелять так, чтобы луч станнера охватил все, что находится впереди, по широкой дуге справа налево. Пистолет может беспрерывно стрелять в течение 5 секунд. Но оружие постепенно разряжается, и Ходден решил, что имеет смысл рассчитывать только на 3. Он нажал на курок. Станнер загудел. Его пение заглушили вопли наступавших солдат лорда Гека.